Олег Велесов. «Псы Господни». Книга вторая. Глава первая. Капитульные тюрьмы. Они не изменились ни внешне, ни внутренне. Я думал, что меня снова бросят в подвал, и даже приготовил небольшую речь для Поля и прочих сокамерников. Дескать, я снова с вами, братва. Однако у тюремного начальства были иные указания. Меня поместили в одиночную камеру на первом этаже. Зарешеченное окно выходило во двор, и я мог видеть все, что происходит. Кого привели, кого выпустили, сколько трупов ввозят, сколько вывозят. В стену справа от ворот был вбит крюк. На него за ногу подвесили Гуго. Створ при каждом открытии бил его по голове, по груди, заставляя тело раскачиваться, словно маятник. Думаю, это сделали нарочно. Бегинки пытались снять старика, но стража каждый раз отгоняла их. На второй день в тюрьму пришла мама в сопровождении перин и щенка. Перин, увидев подвешенного Гуга, завыла в голос, кинулась к телу, вцепилась, и уже никакая стража не смогла оторвать ее от мужа. Мама стояла растерянная и испуганная. Никогда прежде я не видел ее такой. Оглядывая двор, она вздрогнула, увидев ночной улов трупов, и подошла к ним. Искала меня. Я ухватился за прутья решетки, прижался к ним плотнее и крикнул: «Мама!» Она вздрогнула и закрутилась, поднесла руки к лицу, заплакала. Я крикнул громче: «Мам! Я здесь! Здесь!» Наконец она, увидев меня, бросилась к окну. Двое стражей перехватили ее на полпути. «Госпожа Палата, нельзя!» Но она рванулась и вырвалась, подбежала, протянула руки. Я схватил их, прижался. Из донжона выскочил маленький человечек с треугольным лицом и заверещал, указывая на маму кривым пальцем: «Убрать! Убрать! Не положено!» Он подбежал вплотную, не переставая верещать. Стражи ухватили маму за плечи, оторвали от меня. Человечек задышал со злостью. «Было сказано, от ворот не отходить, стойте там и не разговаривать, ни слова, ясно? Иначе прикажу выставить вас прочь. Бастард де Синеген, вас это тоже касается». Человечек направился к кузнице. «Лейтенант!» Снова полетел по двору его неприятный голос. «Опять спишь? Наведи порядок, не то на патрулирование отправлю!» Маму отвели к воротам, но и оттуда она продолжала смотреть на меня, словно прощалась. Перин, стоя на коленях, обнимала голову Гуга, поглаживала по щеке и тихонечко причитала. Щенок выскочил за ворота и через минуту пригнал запряженного в повозку Лобастова. Подвел поближе, взобрался на подставку и срезал удерживающую тело веревку. Мама и Перин приняли сержанта на руки. Подошли бегинки, помогли погрузить его на повозку. Стражи и человечек с треугольным лицом стояли в стороне и молча наблюдали. Ни один не подошел помочь. Человечек изредка поглядывал в мою сторону и кривил губы в усмешке. Когда тело погрузили, щенок взял Лобастова под усцы и вывел со двора. Мама взглянула на меня еще раз. Человечек замахал руками, закричал: «Прочь, прочь! Сука! Сука этот человечек!» Я его еще в прошлый раз заприметил. Только тогда на его голове болтался огромный шаперон синего цвета, а сегодня шерстяной берет. Орет на лейтенанта, а тот терпит. Лейтенант, между прочим, не звание, а должность, местоблюститель. Он не взводом командует, а исполняет особо важные поручения, может провинции руководить или над армией начальствовать. В данном случае у него положение поскромнее. Заместитель капитана городского гарнизона, но тоже не хухры-мухры. И уж по-любому на такую должность простолюдина не поставят. Значит, этот треугольно-рожий тоже не из трущоб выбрался. Тоже какой-нибудь дворянин. Утром я попросил теплое одеяло, а он сказал, усмехаясь, что скоро меня согреют без всяких одеял. И, словно в подтверждении его слов, во двор въехала повозка с хворостом. Стену рядом с крюком, на котором висело тело Гуго, были вмонтированы ручные кандалы, камни вокруг выглядели обгоревшими. Намек был более чем ясный. Не будет ни суда, ни предварительных слушаний, ни допросов, ни адвоката. Меня просто сожгут. Маме уже сообщили об этом, иначе она не смотрела бы на меня с такой болью. Через час из донжона вышел мужчина в кожаном фартуке и начал укладывать хворост. Несколько вязанок сложил в стороне, думаю, их подкинут потом, когда огонь начнет затухать. Если их положить сразу, я слишком быстро сгорю и не позволю зрителям до конца насладиться своими муками. Для зрителей установили столик, подкатили бочонок с вином. Они будут смотреть, как я горю, и пить вино, обсуждать мои корчи, смеяться. Я отошел от окна, сел на нары. По камере гулял сквозняк. От него не спасал даже шерстяной плащ. Но холода я больше не чувствовал. Один лишь ужас. Я представлял, как горю, как огонь лижет мое лицо, мою кожу. Она пузырится, а я вою. Жанна д'Арк чувствовала то же самое, когда ее приговорили к костру? Наверное, да. Но она была сильнее. Она верила. Я не верю ни во что, и поэтому... когда за мной придут, я буду сопротивляться. Я сделаю все, чтобы не дойти до костра живым. Использую все свои силы, все знания. Пусть меня зарежут, задушат, только не огонь. Ворота снова заскрипели. Я не стал вставать и смотреть, кого еще принесло в капитульные тюрьмы. Может быть, начали съезжаться гости на мое представление. Да плевать. Лег на бок, подогнул ноги под себя, закрыл глаза. Адреналин заставлял кровь бурлить, но и я лежал смирно. «Вставай!» Голос прозвучал повелительно. Следом щелкнул ключ в замочной скважине. Не открывая глаз, я попробовал определить, сколько человек зашло в камеру. Судя по шагам, по шуршанию одежды, двое. И еще у дверей один, трое. Кто они? Тот, что у дверей, либо лейтенант, либо треугольно-рожий. Двое других. Первый клещ, ибо он очень любит говорить с таким повелительным оттенком, и... Я резко поднялся и смиренно склонил голову. «Благословите, отец Таммаза!» «Да будет благо с тобой!» Инквизитор перекрестил меня и протянул руку. Я схватился за нее, как за соломину. Никогда не думал, что буду рад ему. Если он пришел, значит, что-то случилось, что-то произошло. Он вытащит меня из этой помойной ямы. Адреналин схлынул, колени подогнулись от слабости, и я закачался. «Ну что же ты, сын мой?» — похлопал меня по плечу отец Таммазо. «Сядь, сядь скорее». Я сел на нары. Отец Таммазо остался стоять. Клещ подошел к окну, скрестил руки на груди. В дверях замер лейтенант. Инквизитор повернулся к нему. Лейтенант кашлянул и кивнул в сторону. «Я там подожду. Если что, зовите». «Да, так и сделаем. А пока ступай и проследи, чтоб никто не мешал нам своей назойливостью». Отец Таммазо покачал головой, вглядываясь в меня. «Как же ты неловок, Вольгост!» — он выдохнул. «Столько людей против себя ополчил. И все ради чего? Гордыня над тобою властвует. Сознайся, чувствуешь ее силу?» «Я не чувствовал. Ей-богу! Я и сыт не каждый день бываю, а какая гордыня на голодный желудок! Монсеньор, мне бы хлеба кусок, а вы о гордыне». Он не услышал. «Видел, что под окном твоим затевается. Хворост, оковы, палач. Сжечь тебя хотят». Он воздел руки к потолку. «Сжечь! Безбожное сие деяние, чтоб без суда, без справедливого приговора, не наказание, казнь. Уподобишься ты пеплу и разнесен будешь ветром без молитвы, без погребения. Лицедейство не иначе. И грех его на всех. И на тебе тоже». «Ну, вон и первые участники съезжаются», — с усмешкой проговорил Клещ. С улицы долетел стук копыт. Я не видел, кто въехал во двор, но Клещ представил каждого участника. «А, барон Гран-Пре на пару с Шлюмберже-старшим. И этот недоносок Мишель между ними крутится. Слуги стол накрывают. Повеселятся сегодня». Он многозначительно посмотрел на меня. «А младший Шлюмберже?» — спросил я. «Ты разве не слышал?» — хмыкнул Клещ. «Помер он. Вчера еще». «Ага. Вот почему папаша охоту на меня устроил. Мстит за сына. Правда, обещал предать меня суду, но, видимо, родительская душа не утерпела и решила ускорить события. Да и весь судейский коллектив закончился. Кому судить-то? Пока выберут новый, присяги приведут, а месть задержек не терпит». Я повернулся к отцу Таммазо. Гореть заживо мне совсем не улыбалось. «Монсеньор, вы же поможете мне?» «Наглый ты», — инквизитор покачал головой. «Последнее время я только тем и занимаюсь, что приглядываю за тобой. А ты совсем спятил, Синьен. Убиваешь первых людей города одного за другим. Приво, викарий. Кто следующий?» Я насторожился. Откуда это он знает, что это я их? За викария промолчу. Косвенные улики найти несложно. Сопоставить кое-что и... Но в случае с Приво мы чисто сработали. Ничто на меня не указывало, если только... Вы следите за мной? «Приглядываю. Я же говорил», — покачал головой отец Таммазо. «Иначе тебя давно бы сожгли еще на суконном рынке, когда ты с щенком своим в нищий угол забрался». «Что?» — опешил я. «Погодите, вы хотите сказать, что это вы тогда?» «А кто еще?» Не отворачиваясь от окна, проговорил Клещ. «Сколько же с тобой мороки, Синьген? Ты как дитё малое. Чуть моргнул, вляпался». И до меня стало доходить. Пусть медленно, пусть с опозданием, но всё-таки. «А Марго, это девчонка-бегинка, это вы её послали? Значит, она тоже на вас...» «Тоже», — кивнул Клещ, — «и уж она точно поумнее тебя будет». «А дурак, дурак! Я-то думал, она в меня... А это... Но зачем? Я попытался вскочить, однако отец Томмазо надавил мне на плечи, заставляя сесть. «Зачем, монсеньор? Я не понимаю». Инквизитор мягко погладил меня по щеке. «Придет время, и ты все поймешь, Вольгост. А сейчас расскажи, что вынудило тебя совершить столь тяжкие грехи? Убить Приволу Шара, викария Бонне? Ничего не утаивай, сын мой. Говори, как есть. От этого зависит твоя жизнь и жизнь твоих близких». Я не стал ничего скрывать и выложил всю правду. Про мастера Батисту, про жировика, про их совместный бизнес, про мои попытки помешать. Ну, что-то приукрасил, где-то не договорил, но в целом не наврал. Скрыл только момент, что сам я из далекого будущего и со средневековьем знаком исключительно по трудам историков. Отец Томмазо кивал, слушая. Клещ ухмылялся, он вообще почти всегда ухмылялся, как будто это была единственная доступная ему опция. «Ну, так поможете мне?» Закончив свой рассказ, вновь спросил я. «Если не мне, то хотя бы маме, чтобы ее не тронули». «Ее не тронут», — твердо произнес инквизитор. «Я не допущу этого». «Что касается тебя?» Он замолчал. Пальцы начали перебирать четки. Деревянные бусины, соприкасаясь, щелкали. И только их звук был слышен сейчас в камере. Выдержав положенную трагическую паузу, отец Томмазо обернул четки вокруг запястья и сказал: «Через 2 дня я отправлюсь с особой миссией в Верден, оттуда в Нанси. Ты можешь примкнуть ко мне». «С радостью, монсеньор», — обрел я надежду. Однако отец Томмазо покачал головой. «Не спеши, сын мой. Не все так просто. Мне не нужны попутчики, от них одни проблемы, но я не откажусь от воинов церкви, защитников веры нашей, готовых...» «Как тамплиеры, хотя какие тамплиеры, их вывели давно, как тевтонские рыцари?» «Не совсем. Орден святого Доминика не является военным. Мы, братья-проповедники, стоим за веру Христову, боремся с инакомыслием, несем паствы знания. В руках у нас четки и Евангелие, но не оружие. Однако служение наше не всегда воспринимается с покорностью. Встречаются те, кто стремится навредить нам. Их ненависть вызвана разными причинами, и главное из них — ересь. Поэтому бренному существованию нашему требуется защита. Для этого мы окружаем себя особыми людьми, готовыми выполнить любой приказ. Мы зовем их псами господними. После посвящения они получают индульгенцию от всех грехов своих, прошлых и будущих, а в качестве отличительного знака — сюрко с головой собаки». «Дайте мне это сюрко!» — я вскочил с нар. «И вы убедитесь, что лучшего пса, самого верного, самого преданного, вам не найти. Господи, да я сделаю все, что угодно, лишь бы не гореть на костре. И чтобы маме ничего не угрожало, особенно маме. Если эта псиная башка спасет нас от мастера Батисты, я пойду на все, что потребует отец Томмазо». «Ты не понимаешь, что возврата уже не будет», — свел брови инквизитор. «Понимаю, монсеньор». «Хорошо. Я вижу, ты действительно стремишься к высокой цели защиты слова и имени наших. Опустись на колено». Я опустился. Отец Томмазо воздел надо мной руки и тихо скороговоркой начал читать молитву. «Магнус эст доминус, ностер эт магна, эст патентия еус, секуемур еум, эт игнис лусет нобисет, иллюминат семитам суб пидибус нострис, эт ном эфендумус, эт си эфендумус, in nomine tuo tantum. Amen». В переводе это звучит так: «Велик наш Господь, и велика сила Его. Идем мы за ней, и светит нам огонь, и освещает путь под ногами. И не оступимся мы, и если оступимся, то лишь во имя Твое. Аминь». Он трижды перекрестил меня, повторяя каждый раз: «In nomine Patris et Filit et Spiritus Sancti». Протянул руку, я поцеловал. «Встань, пес! Отныне ты под защитой ордена, а орден под твоей защитой. Идем». Отец Томмазо направился к выходу. Я не смело шагнул за ним. «Что, в самом деле можно вот так свалить из камеры, и тебе за это ничего не будет?» Клещ подтолкнул меня, и я оказался в коридоре. Лейтенант вытаращился, потянул меч из ножен. «А ну куда?» «Он со мной», — не останавливаясь, проговорил инквизитор. «Но как же так, монсеньор? Он, его там люди собрались, ждут». «Дождутся сейчас», — ответил за отца Томмазо Клещ. Во дворе собралась праздничная толпа. Были все: Шлюмберже, Жировик, барон де Гран-Пре, мастер Мишель, настоятель монастыря францисканцев, мой брат Мартин, его мать, госпожа де Синеген. Всего набралось человек 20, разодетых по моде Господь. На столе стояли бочки с вином. Его черпали ковшами и разливали по кубкам. Крутились собаки, сновала прислуга. Возле места предстоящей казни копошился Квазимодо, поправляя вязанки хвороста. Разговоры, смех, шутки. Господа куражились. Но все их довольство съехало в ноль, когда они увидели нашу процессию. Наступила тишина. Даже собаки перестали поскуливать. Шлюмберже отбросил кубок и заступил дорогу отцу Томмазо. Остальные толпой сгрудились позади него. «Что это значит?» — загудел глава городского совета. «Куда вы ведете этого преступника?» Он старался выбирать слова, все-таки с инквизитором разговаривает. Хотя нутро его клокотало. Оно и понятно, единственный наследник сдох, а с поминок уводят главное блюдо. Но если брать по существу, то кто виноват в смерти младшего Шлюмберже? Я, что ли, гнал его к себе домой? Сам явился. Так что получил, что заслуживал. «С дороги!» — вышел вперед Клещ. Он взялся за рукоять меча и на четверть вытянул его из ножен. «Ты перед кем голос возвысил, мерзость? На колени!» Никто не пошевелился. Наоборот, прибывшие с господами наемники подтянулись ближе к нам. Треугольно рожей с лейтенантом стояли поодаль, наблюдая за происходящим. Отец Томмазо улыбнулся. «Клещ, позволь мне поговорить с этими людьми. Не вини их в неуважении к матери нашей церкви. Горе затмило их разум, и не понимают они, чего творят». Клещ покорно отступил, хотя руку от меча убирать не спешил. Инквизитор начал, медленно перебирая четки. «Чего просите, дети мои?» Рядом с Шлюмберже встал барон де Гран-Пре. Грузный, чем-то похожий на клеща. Только высокомерие многовато, а ума маловато. «Ты куда говнюка этого тащишь, монах? Он нам нужен. А раз нужен, то мы его заберем». Справа нарисовались двое, и я напрягся. «Если дело дойдет до драки, я живым не дамся». «Зачем он тебе, сын мой?» «Охота неудачная вышла. Мы его вместо кабанчика на вертел насадим, поджарим и сожрем». Отец Томмазо дождался, когда хохот стихнет, и спросил: «Так ты людоед?» Его голос прозвучал настолько холодно, что даже по мне мурашки побежали. Шлюмберже поперхнулся и начал дергать барона за рукав, дескать, помолчи, но тот разошелся. Потянул ко мне руку. Отец Томмазо быстро встал между нами. «Ты хочешь совершить нападение на представителя Святой Инквизиции и его людей?» «Такое уже случалось», — насупился барон. «Верно. Некоторые наши братья погибли от рук еретиков и спесивцев. Но вспомните, что стало с убийцами. Ни один из них не ушел от заслуженного наказания». Он кивнул на хворост. «Как бы ни вышло так, что костер вы для себя готовите». «Говорлив ты больно, монах!» — не унимался барон. «Наплевать мне на тебя. Хочешь, иди. А этот засранец здесь останется». Он снова потянулся ко мне, схватил за предплечье и подтянул на себя. Я не стал сопротивляться, подался вперед. Хорошо, что с боксом в средневековье не знакомы. Гран-при встретил мой кулак открытой челюстью, не пытался ни увернуться, ни прикрыться. Другое дело, что одного удара для такого здоровяка оказалось мало. Он пошатнулся, сделал шаг назад, но устоял. Мотнул головой и зарычал. Пошел на меня, я с уклоном вправо всадил кулак сначала ему в брюхо, потом повторно в челюсть. И снова мало. Да сколько ж можно? Я начал молотить его, как грушу, двоечками. Раз-два, раз-два. Живот, ребра, живот, ухо. Уход влево, правой в печень. Это, наконец, согнуло его. Он сжался, повалился на бок, и тут я совсем не по-спортивному зарядил ему пяткой в нос. Брызнула кровь, хрустнул хрящик. Ай, нехер, надо было сразу падать. Никто не шевельнулся, не сказал ни слова, наблюдая, как я охаживаю барона. И лишь когда он развалился на земле мягкой тушкой, послышалось что-то вроде «Ах!». На лицах застыла растерянность. Не буду утверждать, что никто из собравшихся до сегодняшнего дня не видел драк, но чтоб так профессионально, да еще барона. Когда шок спал, первыми к барону подошли слуги. Подняли, повели их куда-то в сторону. Шлюмберже проследил за ним. Кажется, он забыл, для чего вообще они сегодня собрались. Братец мой, Мартин, облизывал губы, и только матушка его со злобой проворчала: «Где же мужчины? Где?» Отец Томмазо пальцем поманил треугольно-рожего, и когда тот подскочил, указал на меня. «В чем вина этого человека, любезный?» «Я не знаю, монсеньор. Его привели ночью, и никаких обвинений не выдвинуто». «Кто привел?» «Люди господина Шлюмберже». Отец Томмазо повернулся к главе городского совета. «Что ты здесь устроил? Невинного человека обрек на костер? И думаешь, тебе это сойдет с рук?» «Ты разочаровал меня, Филипп». «Он убил моего сына!» — выдавил из себя Шлюмберже. «Твой сын получил то, что получил. Ты не хуже моего знаешь, что там произошло». «Да мне плевать! Он убил моего сына! И за это...» «Еще слово, Филипп, и ты сам встанешь к этой стене. Ты забрал слишком много власти. Ты начал распоряжаться чужими жизнями. ты поднял руку на меня, а значит, и на церковь. Чего ты добиваешься? Этот человек...» Он снова указал на меня. «Доминиканос. Пес на службе ордена проповедников и святой инквизиции. Напав на него, ты нападаешь на всех нас. Нужно ли объяснять тебе, что за этим последует?» Шлюмберже заскрежетал зубами. Он уже видел меня в пламени, и отказываться от этого видения не было никакого желания, но пришлось. «Нет, монсеньор, не нужно». «Хорошо. А вам?» — отец Томмазо посмотрел на свору шавок позади него. «Не нужно, монсеньор, не нужно, нет». «Вот и живите с этой мыслью. Страх — лучшее, что придумал Господь, ибо страх ограждает нас от неверных поступков. А ты, Филипп, верни все, что забрал у моего человека, и не смей даже смотреть в сторону его дома. Не забывай о страхе». Я взглянул на жировика. Есть ли страх у него? Пахан Рытвинских все это время стоял возле бочки с вином, пил и с ухмылкой поглядывал в нашу сторону. Вмешиваться в разборки он не собирался. Господа толкуют, ну и пусть. До чего дотолкуется, неясно, а если что-то пойдет не так, то он ни в чем не виноват. Ничего не знаю, моя хата с краю. Удобная позиция, но если ему представится возможность сделать из меня чучело, он этой возможностью воспользуется. Никакой страх его не удержит. Глава вторая. Я дошел с отцом Томмазо до ворот монастыря святого Ремигия. Всю дорогу инквизитор молчал. Прохожие, завидев нас, жались к стенам, кланялись. Кто-то несмело просил благословения. Отец Томмазо, не глядя, крестил их. Его в спешке хватали за руку, целовали. Возле монастыря я остановился, не зная, что делать дальше. Хотел было последовать за отцом Томмазо, но клещ придержал меня. «Иди домой, попрощайся с матерью. Утром приду за тобой». Дома меня не ждали. Мама сидела в зале, опустив голову. Напротив лила слезы Перин. Щенок ворошил угли в камине. Когда я встал на пороге, они не сразу поняли, кто перед ними. Смотрели на меня минуту или больше. Первым очнулся щенок. «Господин!» Он подскочил ко мне, преданно заглядывая в глаза. Подошла мама, дотронулась до лица, словно проверяя, я это или призрак. Они уже похоронили меня, а я взял и вернулся. Случаются же чудеса. «Вольгост!» Я схватил ее руку, прижался губами. И еще минуту мы стояли так, не шевелясь и не говоря ни о чем. И только всхлипывания Перин нарушали тишину. Потом я выпрямился. «Мама, я ненадолго. Завтра ухожу». «Куда?» — тут же заинтересовался щенок. «Пока в монастырь святого Ремигия». «Ты решил принять постриг?» — спросила мама. «Что ж, после всего случившегося я покачал головой. Не совсем. Я вступил в братство псов господних. Я теперь защитник монахов-проповедников». «Инквизиторов?» «Да, мама. Вы считаете мой поступок неверным?» «Напротив. Я рада этому. А что будет с нами?» «Отец Томмазо обещал позаботиться обо всем. Он сказал, что больше вам ничто не угрожает. И за это ты стал Доминик Канес. За все надо платить. Послезавтра утром мы отправляемся в Нанси. Не знаю, сколько времени это займет, может быть, несколько месяцев. Деньги у вас есть? Гуга похоронили? Да, на кладбище Сен-Морис. Пришлось заплатить 2 ливра, зато место очень хорошее, недалеко от входа. 2 ливра дорого. Старик отдал за тебя жизнь. Это дорогого стоит. Мне стало неловко. Гуга действительно умер, по сути, прикрыв меня собою. В темноте не больно-то ясно было, кто есть кто, и вполне возможно, что тот болт предназначался мне, а я о 2 ливрах заговорил. Я ему благодарен, правда. Вернусь, поставлю каменную плиту, пусть все знают, кто под ней лежит. Перин зарыдала громче. Мы прошли к камину, щенок подбросил дров, и под их треск и гудение огня мы молча просидели до поздней ночи. Утром пришел клещ. С ним послушник в подряснике и драном плаще. Послушник встал в дверях, всем видом изображая покорность. Клещ прошел к столу и положил на столешницу мой меч и клевец. «Собирайся, Синеген. Госпожа Паллада, вот этот...» Он кивком указал на послушника. «Отныне будет делать все, что прикажете. За водой ходить, двор мести. Кормить только не забывайте. А если и забудете, то не страшно, другого пришлем». Он хмыкнул. «Ну, Синеген, готов? Вещи не бери, все, что необходимо, дадим». И похлопал по мечу. «Главное, его не забудь». Я опоясался, обнял маму, потрепал щенка по плечу. Мальчишка всхлипнул. «Господин, вы обещали взять меня пажом!» «Ну, как стану рыцарем, обязательно возьму. А пока приглядывай за лобастым. Договорились». Выходя из дома, я постучал по притолоке. Клещ прищурился. «Что за жест, Синеген?» «Чтобы домой вернуться. Традиция такая». «Чья?» «Есть один народ». Я не стал вдаваться в подробности, да и клещ ни о чем больше не спрашивал. Пока мы шли до монастыря, я пытался узнать о своих новых братьях. Много нас. Кого нас? Псов господних. Ты, я и чучельник. 3. А куда больше? На мой взгляд, и ты лишний. Хорошо дерешься, хорошо фехтуешь. На, для пса этого мало. А что еще нужно псу? Клещ посмотрел на меня, как на описавшегося младенца. Про мозги что-нибудь слышал? Нет, а что это? Это такая штука, которой тебе придется научиться пользоваться. Поможешь? «Куда я денусь?» Мы дошли до монастыря. Привратник открыл ворота, поклонился. Клещ провел меня через двор к маленькой дверце с торца главного здания. Здесь нас ждал монах в рыжей рясе, открыл дверку и первым вошел внутрь. Трепещущий огонек светильника выхватил из темноты каменные ступени. По узенькой лестнице спустились в подвал, потолки низкие, идти пришлось, сильно наклоняя голову. Пространство огромное, поделенное на несколько улиц. Большую часть занимали бочки. На каждой стояла маркировка римскими цифрами. Скорее всего, это год, а значит, в бочках вино. Попробовать бы. Из каждой. Такая жажда обуяла. «Зачем нам какой-то Верден?» «Клещ, чего тебе?» Старший пес не был настроен на шутливый лад. Он вообще относился ко мне с негативом. Не знаю, чем было вызвано подобное отношение. Вроде я его никаким местом не задевал и в начальники не рвался. А может, он сам по себе такой, недоверчивый. Так что если общаться с ним, то исключительно по-серьезки. Это... А чем мы сюда приперлись? Сумрачно тут как-то. Сейчас увидишь. Мы прошли до конца улицы. Монах свернул вправо и, поднимая светильник над головой, повел рукой. Вот. Огонек светильника горел неярко и неровно, но все же позволил разглядеть то, на что указывал монах. На деревянных поддонах лежали мечи, топоры, булавы. Ровненько друг на друга были сложены стеганки всех видов и фасонов. С другой стороны выстроились в ряд стойки с бригантинами, кольчугами. Улица была длинная, конец ее терялся где-то во мраке. И несложно было предположить, что оружия и доспехов здесь хватит на маленькую армию. Человек 300 вооружить можно наверняка. Видимо, все это предназначалось для снаряжения монахов, которыми по факту должен командовать мой адвокат. Клещ кивнул. «Выбирай». Я подошел к вопросу выбора серьезно. Во-первых, снаряжение должно отвечать тем проблемам, с которыми я мог столкнуться. Вряд ли предполагалось мое участие в каких-либо крупных военных событиях, типа битвы при Азинкуре или осады Орлеана. Скорее всего, предстоящая служба будет сродни наемнику, только более высокого ранга. Как-никак, святую инквизицию охранять придется. Честно говоря, я вообще сомневаюсь, что на отца Таммазо кто-то отважится наехать. Во-вторых, нельзя выделяться на общем фоне. Клещ и чучельник носят бригантины. Ну, значит, и мне следует выбрать ее. Я провел ревизию, осмотрел все имеющиеся доспехи. Результат не порадовал. Похоже, местный арсенал не просто не использовали, а даже и не чистили. Влажность в погребе была такой, что железо покрылось слоем ржавчины. Кому только в голову пришло держать в одном месте вино и оружие. Но это полбеды. Я приметил все бригантины, и они оказались либо малы, либо коротки. Прикидывал так и эдак. Ничто не нравилось. Глядя на мою возню, монах нервничал. Ему не терпелось выбраться из подвала на свежий воздух. Клещ, наоборот, смотрел с пониманием. Он, как никто другой, осознавал важность каждого надетого на себя предмета экипировки. Покрутившись еще с полчаса, я, наконец, выбрал бригантину на кожаной основе с двумя стальными пластинами на груди и одной на спине. По длине бригантина едва доходила до низа живота, зато имела застежки спереди и по бокам, что позволяло подогнать размеры под себя. Еще бы защиту на руки и бедра, однако ничего подобного в монашеском арсенале не оказалось. А жаль. Без них возникало ощущение, что ты наполовину раздет. «Кольчугу тоже возьми». То ли посоветовал, то ли приказал клещ. «Зачем?» «Затем. В лесах много живодеров. Надо объяснять, кто это». «Не надо». Живодерами называли отряды наемников, оставшихся без работы. Не скажу, что их было слишком много, все-таки боевые действия между Англией и Францией продолжались, и найти хозяина особой сложности не составляло, да и местные работодатели, в смысле крупные землевладельцы, графы, бароны и прочие, также нуждались в отчаянных людях для решения внутренних конфликтов. Тем не менее, на дорогах было небезопасно, и многие путешественники и торговцы предпочитали собираться в большие караваны, прежде чем выступать в путь, что резко повышало шансы на выживание. Кольчугу я выбрал с коротким рукавом, без подола. Честно говоря, я вообще не стал бы ее брать. К чему мне лишний вес? На двоих с бригантиной это примерно 10 кило. Плюс меч, клевец, плащ, поддевка. А ведь все это придется тащить на себе пешим порядком. «Щит брать будешь?» «Лишних 5 килограммов?» Ха. Я отрицательно мотнул головой. «Тогда пошли». Остаток дня я занимался чисткой и подгонкой бригантины. Нашел лавку недалеко от того места, где отец Томмазо искал во мне дьявола, и при помощи песочка и тряпочки, а также шила и кожаных шнуров, приводил обмундирование в надлежащий вид. Дело было знакомое. В клубе у нас специальных портных не было, все приходилось делать своими руками. Никто меня не тревожил, только монах однажды принес кружку горячей травяной настойки и кусок хлеба с вареной рыбой, типа обед. Я, конечно, разносолов не ожидал и к чему-то подобному готов был, но хотелось увеличенной порции, примерно в два раза. Спать пришлось в общей келье. Тот же монах отвел меня в пристрой слева от главного здания и указал на узкие нары. Ни подушки, ни одеяла, лишь соломенный тюфяк, да и тот хлипкий, каждая заноза ощущалась. А еще холод. Днем, пока двигаешься, его не чувствуешь, но стоит лечь, как он полез изо всех щелей во все дыры. По углам кельи стояли жаровни, послушник всю ночь подкладывал в них уголь. Увы, но мои нары располагались в центре. Тепло до меня не доходило, и поэтому спал я, не раздеваясь и закутавшись с головой в плащ. Проснулся от осторожных шагов, вздохов и бормотания. Монахи вставали, творили утреннюю молитву. Кто-то скрипел, кашлял. Я поднялся, не выспавшийся, злой и замерзший. Клещ предупреждал, что в дорогу пойдем с самого ранья. В щели сквозь ставни пробивал серенький свет. Люди в келье походили на отяжелевшие призраки. Один из таких подплыл ко мне и сказал: «Брат Вольгост, тебя ждут, поторопись». «Брат? Я уже им брат, однако». Тем не менее запахнул плотнее плащ и вышел из кельи. На улице падал снег, крупный, нечастый. Ветра не было, и белая холодная подстилка полностью покрывала двор. При каждом шаге она скрипела, вызывая в душе ностальгию по настоящей зиме. Откуда-то со стороны приплыла мысль: а в России сейчас сугробы по колено и стихи. Вот север тучи нагоняя, дохнула, завыла, и вот сама идет волшебница зима. Это Пушкин, Евгений Онегин, если кто забыл. Красиво, черт возьми. Но все же снег меня не обрадовал. Одежда моя соответствовала в лучшем случае середине осени, а сейчас 1-2 градуса ниже нуля. Чтобы не замерзнуть, нужно ходить, подпрыгивая. По центру двора собирался караван, 4 больших повозки, запряженные попарно мулами. Первая повозка предназначалась для пассажиров, точнее, для одного пассажира, отца Томмазо. С виду неказистый деревянный фургон, некрашенный, местами побитый. Я подошел ближе, разглядывая его. 3 стороны глухие, передняя открыта, но при необходимости ее можно было завесить кожаной шторой. Внутри фургона крепилось кресло, на нем лежали подушки, тут же стояла жаровня и сундучок для личных вещей. Главный инквизитор Шампани путешествовал без особого комфорта, но совсем необходимым. Оставшиеся повозки монахи и послушники загружали мешками, сундуками, корзинами. Сверху их накрывали плотной тканью и обвязывали веревками. Возле первой повозки стоял чучельник, навалившись плечом на борт. Арбалет он держал на сгибе локтя. Интересный экземпляр. На вид легкий, изящный, композитная дуга, ложе с изгибом, позволявшее использовать его в качестве примитивного приклада. На поясе чучельника болтался железный крюк, за который цеплялась тетива при зарядке. Это позволяло перезаряжаться быстрее, правда, в ущерб убойной силе и дальности полета болта. Но, как я уже говорил, в крупных сражениях, где это действительно имело значение, мы участвовать не собирались, а для отпугивания крестьян и мелких воришек сойдет вполне. «Синеген, — махнул мне клещ. «Я подошел. Держи». Он протянул большой сверток. В толстый шерстяной плащ было завернуто сюрко с собачьей головой, меховые полусапожки и краги из толстой кожи. Все это стоило хороших денег, не менее 15 су, думаю. «Это тоже тебе», — добавил клещ, высыпая мне в ладонь горсть серебра. «На всю поездку. Пищей и кровом тебя обеспечат, так что можешь пропить или потратить на шлюх. Но я бы советовал зря не тратить. Неизвестно, что в дороге может случиться». «А что может случиться?» «Всякое», — отмахнулся клещ, не вдаваясь в подробности. Я подсчитал 25 су. Неплохое подспорье. Убрал монеты в поясную сумку, переобулся, надел сюрко, новый плащ. Сразу стало теплее. Святая инквизиция заботилась о своих последователях. Старую обувь завернул в старый плащ и сунул в угол повозки. Не выбрасывать же. Вещи хорошие, весной пригодятся, если дотяну, конечно. Сборы заканчивались. Вышел отец Томмазо, сел в первую повозку, напередок взгромоздился кучер, из конюшни вывели двух лошадей, не дестре, но приличные, сгодятся и для боя, и для покатушек. На одну сел клещ, и я ненароком подумал, что вторая для меня. Ну, а почему бы нет? Все-таки дворянин, пусть и бастард. Увы. Из главного здания вышел юноша, с головой закутанный в плащ, и запрыгнул в седло. Возле него, придерживаясь за путлище, встала Наина. Девка в мужском монастыре, одета по походному, к бедру пристегнут серьезных размеров сакс. В тесном рукопашном бою или узком переулке он будет покруче моего клевца. Но не это главное. Если Наина здесь, значит, юноша... Марго? Я смотрел на всадницу открыто, не скрывая интереса. Она повернулась ко мне, из-под капюшона был виден только подбородок и губы. Но я узнал. Да, это она. Марго с нами? Хотя чему я удивляюсь? Клещ говорил, что она работает на отца Томмазо. Это же по его приказу она спасла меня от жировика, следил за мной, за паханом, за Шлюмберже-младшим. Пусть земля ему будет стекловатой. Возможно, и бургунцу Дювалю она не просто так глазки строила, а с определенным прицелом, как ни крути, а рыцарь Бонерет, приближенный к герцогу Филиппу, по-любому владеет интересной информацией. Может, она и спит с ним? Я сплюнул. Конь под Марго затоптался и повернулся ко мне задом. Отец Томмазо выглянул из фургона и посмотрел на меня так, словно прочитал мои мысли. Покачал головой. Хитрый дядечка. Может, он тоже с Марго того? А чё бы нет? Начальник. Я нахмурился. Ладно, проехали. Не мое это дело. И вообще, чем больше я узнавал отца Томмазо, тем больше мне казалось, что он не тот, кем хотел казаться. Этот человек не только представитель святой инквизиции, монах-доминиканец с серьезными полномочиями. Он эмиссар. Шампань сейчас находится под властью Бургундии, но душой всегда была с Францией. Люди в Реймсе в массе своей поддерживали дофина Карла. Англичан не любят, бургундцев ненавидят. И если я правильно понимаю, отец Томмазо, прикрываясь своим служебным положением, шпионит для двора дофина, строит козни Генриху V и, черт возьми, несмотря ни на что, мне это нравится, ибо полностью соответствует моим личным симпатиям. Все-таки отец научил меня любить родину. Кучер щелкнул вожжами, и караван, выстраиваясь вереницей, потянулся со двора на улицу. Сразу же повернули направо в обход аббатства к воротам Сен-Никес. Мы с чучельником шли первыми в полном облачении. Я сам себе казался великим, даже распахнул плащ, чтобы прохожие видели на сюрко собачью голову. Когда караван полностью вышел с монастырского двора, я оглянулся, охватывая взглядом процессию. Внушительная. За фургоном бодрячком двигались три десятка монахов и послушников. Где-то между ними мелькала серая шапочка Сельмы. Все верно. Отправляться в поход без лекаря все равно, что пытаться переплыть море без спасательного жилета. Дальше скрипели колесами три повозки, замыкали шествие Клещ и Марго. Я не видел, какое оружие было у девчонки, но оно наверняка было. И не ошибусь, если скажу, что она умеет им пользоваться. Едва прошли полсотни шагов, сбоку послышалось: «Господин!» На другую сторону улицы бежал щенок и махал рукой. «Господин! Возьмите меня! Господин, можно я тоже с вами? Вы обещали, я пригожусь!» Рискуя попасть под копыта, он прошмыгнул перед мулами и, подскочив ко мне, ухватил за руку. Я свел брови. «Что ты здесь делаешь? Дома тебя ищут». «Не ищут. Я сказал и госпоже Палладе, и Перин. Они знают. Госпожа Паллада даже благословила меня, велела приглядывать за вами. Возьмите, пожалуйста, а? Госпоже я сейчас все равно не нужен. У нее этот послушник. Он всю работу исполняет. Возьмите». «Я бы взял. Ну, честно». Привычка полагаться на слуг уже настолько овладела мной, что отказ от нее вызывал фантомную боль в сознании. Но, увы, не от меня сие зависело. «Послушай, Вольгаст, возьми мальчика». Из фургона выглянул отец Таммазо. «Возьми. Я не против, чтобы у тебя был слуга. Тем более, такой славный». И я промолчал. А щенок заулыбался и пошел рядом со мной, стараясь шагать так же широко. Чучельник покосился на мальца, но ничего не сказал. Он вообще не разговорчив. Даже когда дорогу загораживала чья-то повозка, он лишь смотрел на возчика, и тот без лишних пояснений сворачивал в сторону. Глава третья. Первой остановкой на нашем пути стал городок Шалон, в 40 километрах к юго-востоку от Реймса. В сам город входить не стали, ворота уже закрыли, и стража наверняка бы показала нам средний палец. Другое дело, что враги за нами не гнались, и можно было переночевать в предместьях, благо таковых вокруг Шалона было предостаточно. Я устал, смертельно устал. Давно мне не доводилось преодолевать пешком такие расстояния. Вообще не помню, чтобы я когда-либо так долго ходил. Наш кортеж остановился не возле постоялого двора, как того следовало ожидать, а у ограды приличного отеля, над которым безвольно висело небольшое знамя «Банерет». Это означало, первое, что хозяин дома, второе, что он человек высокого полета. Баннер – возможность собирать собственное копье, а подобные привилегии дают не всем. Хозяин наверняка хороший знакомый отца Таммазо, и здесь нам окажут радушный прием. Так и случилось. Ворота распахнулись, выбежала дворня, помогла распрячь лошадей. Отца Таммазо и Марго проводили в дом. Мы остались на улице. Для каждого члена псовой братьи кровати и стола под крышей отеля не нашлось. Поэтому мы удовольствовались конюшней и миской чечевицы с мясом и хлебом. Я с трудом закидал в себя кашу и тут же выключился. Проснулся, потому что Клещ похлопал меня по плечу. «Вставай, лежебока, Умывайся и ешь свою чечевицу. Через полчаса выходим». Сквозь распахнутую дверь был виден двор. Воздух только-только начал сереть, но народ уже суетился. Кто-то запрягал повозку, другие грузили поклажу. Я медленно поднялся и побрел к колодцу. Зачерпнул ладонями воду из ведра, плеснул в лицо, снова зачерпнул. По краям ведро обросло ледяной корочкой, руки застыли, но холодная вода бодрила. От хозяйского дома уже бежал щенок с миской. «Господин, ваш завтрак!» — возвестил он на весь двор. Клещ неодобрительно покачал головой, но это из зависти. У него-то слуги не было. Я принял миску, стал торопливо черпать ложкой горячее жидкое варево. Щенок смотрел на меня и улыбался. «Ты сам-то поел?» — спросил я. «Да, господин», — кивнул он. «Спасибо, что думаете обо мне». «А о ком я еще должен думать? После отца Тамазы, конечно». «Ну, а Марго? Она же вам нравится?» Я едва не подавился, а клещ заржал в голос. «У нашей девчонки новый поклонник». Но никто его смех не поддержал. Чучельнику было откровенно похер, он лишь зевал и вздыхал, а прочие монастырские братья над подобными шутками ржать было грешно. Монахи все-таки. Были бы наемниками, краснеть мне под их взглядами до конца жизни. Я торопливо доел чечевицу, тщательно обтер миску мякишем. У меня уже выработалась привычка к столь неприхотливой пище. И былого отвращения она не вызывала, тем более тут с мясом, с лаврушкой. Думаю, и хозяева подобной пищей не брезгуют. Я успел отметить, что в обычные дни даже люди среднего достатка, не говоря о простолюдинах, в еде были непривередливы. Все просто, без изыска, разве что больше мяса и специй. Возможно, у всяких там герцогов, графов и прочие аристократии приемы пищи проходят по-иному, но как именно утверждать не возьмусь, ибо к их столам я пока приглашен не был. «Расположен к тебе отец Тамаза», — проговорил клещ. «На службу благословил, слугу взять позволил. Не родственники ли вы?» «Может и так, тебе не все равно». «Как знать». Клещ покачал головой и закричал на кого-то из послушников. «Куда ты потащил? Куда? В ту повозку давай!» Через 5 минут вышел отец Тамаза, не глядя ни на кого, сел в фургон. Чучельник положил арбалет на плечо и направился к выходу. Следом сдернулся с места караван. От Шалона мы двинулись навстречу солнцу. Сначала по обе стороны дороги тянулись поля. Из-под снега выглядывала стерня и пожухшие, но все еще зеленые травинки. Иногда попадались заячьи следы, то путанные, то стремительно летящие к далекому лесу. До него оставалось 3 километра. Справа поднимались холмы, слева на взгорке прорисовывались очертания саманной деревушки. От дороги к ней тянулась тропа. Снег уже успели примять, хотя день только-только начинался. Навстречу двигался отряд верховых. Я прикинул, не меньше 10. Завернуты в плащи, как в коконы, поэтому определить сословную принадлежность сложно. Может, рыцарь с оруженосцами, может, богатый буржуа спешит по делам в Шалон. Первый всадник пришпорил коня, подъехал ближе, внимательно осмотрел караван и поднял руку. «Кто такие?» Вопрос прозвучал властно, словно этот всадник – королевский герольд. Кучер потянул вожжи. Чучельник опустил арбалет и, как бы невзначай, наступил на стремя. Отвечать никто не торопился. Отец Тамазо с отреченным видом сидел в глубине фургона, предоставляя ведение переговоров нам. «Все верно. Надо отрабатывать чечевицу». Я шагнул вперед. «А кто спрашивает?» Конь под всадником заортачился, переступил копытами. «Пес, как ты смеешь?» «Да, я пес. А вот кто ты такой?» Я слегка расправил плащ, чтобы стала видна собачья голова на сюрко. Увидев ее, всадник развернулся и галопом помчался к своим. Подъехал Клещ. «Че хотят?» «Без понятия», — пожал я плечами. «Но чучельнику они не нравятся». Чучельник уже успел взвести арбалет и накладывал болт на ложе. Клещ кивнул. «Оба за мной». Я велел щенку спрятаться за фургон, а сам последовал за старшим псом, на ходу решая, за что хвататься в первую очередь, если вдруг начнется свалка, за клевец или меч. Вытащил клевец, им будет удобней орудовать против верховых. На подходе пересчитал всадников. 7. Держались они кучно и враждебности не проявляли. Один выехал навстречу и слегка склонил голову. «Я шевалье де Бон, помощник Приво Шалона. Мы преследовали шайку крестьян, но они скрылись в лесах за Самвелем. А вы?» — он замолчал, предоставляя Клещу представиться в свой черед, но тот не проронил ни звука. «Вы, я полагаю, представители...» — он бросил быстрый взгляд на меня. «Святой Инквизиции?» «Верно, полагаешь», — кивнул Клещ. «Это караван главного инквизитора Франции, Навары, Бургундии и приграничных территорий Священной Римской империи. По какому праву ты остановил нас?» «Сквозь плащи, стены, фургона мало что удается рассмотреть», — не задержался с ответом шевалье. «Вам бы следовало пустить вперед знаменосца или повесить баннер, чтобы впредь избегать подобных ситуаций». «Много рассуждаешь, де Бон. Не тебе давать советы главному инквизитору». Де Бону хотелось порассуждать еще больше, но собачьи головы на сюрко сдерживали. Он закусил губу и кивнул своим. Всадники съехали на обочину, освобождая дорогу. Клещ махнул рукой, и караван продолжил движение. К полудню стало теплее. Снег таял, на полях появились длинные черные прорехи. Земля становилась податливее. Я чувствовал, как она разъезжается под ногами. Мулы спотыкались, дышали натужно. Добрались, наконец, до леса. Я рассчитывал, что устроим привал, перекусим, отдохнем. Второй день на ногах, и, ей-богу, сил у меня не прибавилось. Но команды не было. Я взглянул на чучельника. Тот шел быстрым, ровным шагом закаленного пешехода. Когда дорога начинала задирать вверх, он слегка подавал тело вперед, склонял голову, но при этом не переставал поглядывать по сторонам, словно выискивая кого-то. Деревья стояли обнаженные и кривые, как старые проститутки увельских ворот. Вся территория между ними просматривалась на сотню шагов вглубь, и за ними ни людей, ни зверей видно не было. Холмы стали выше. До вечера дважды приходилось подниматься на седловину, а потом спускаться. Мулы хрипели, упираясь копытами в скользкую землю. Приходилось сдерживать повозки, чтоб они не съехали вниз, подобно салазкам. Хватались за борта, за спицы колес. Изматерились, вымазались в грязи, промерзли до костей. Ни Клещ, ни тем более Марго со своей наглой подружкой к нам на помощь не пришли. Стояли в стороне и мило беседовали. Уже в полной темноте добрались до небольшого городка. Две улицы на три десятка крытых соломой лачуг. На задворках амбары, авины, изгороди. В центре пруд и длинная бревенчатая домина без окон. Я решил было, что это хозяйский дом местного сеньора. Выглядела эта штука достаточно по-бомжатски. Но куда деваться? Сеньоры разные бывают. Ну, взять хотя бы меня. Вообще никаких поместий за душой. Так что чья бы корова мычала... Однако, подъехав ближе, я понял, что это постоялый двор. Справа в загоне топтались лошади. Тут же у изгороди застыл крытый фургон. Размерами он походил на наш, только был богаче украшен. крыльцу подъехал Клещ, спешился. «Чучельник, помоги монсеньору. Синеген, иди за мной». Я обстучал сапоги о приступок и следом за старшим псом вошел в трактир. Нас явно не ждали. Столы были сдвинуты к передней стене, на полу спали люди, в камине тлели угли, под потолком висели два небольших светильника. Порыв ветра из открытой двери качнул их, и по стенам заплясали тени. «Хозяин!» — не озабочиваясь покоем спящих, громко позвал Клещ. Выждал секунду и снова. «Хозяин, да чтоб тебя! Где ты бродишь, сучье отродье?» Из-за шторки сбоку выскочил трактирщик с заспанными глазами. «Господин...» Клещ ткнул ему в грудь пальцем. «Давай живенько. Птица, рыба, вино, что там у тебя есть. И комнату, чтоб чистая, без клопов. А иначе я тебя самого высосу досуха. Уразумел?» «Уразумел». «И поторапливайся, Синеген. Двигай вон тот стол ближе к камину». С улицы вошел монах. Подставил под дверь табуретку, начали заносить вещи и складывать в углу. Трактир ожил. Люди на полу задвигались, кто-то зашумел, дескать, спать мешаете. Клещ цыкнул на него, тот ответил. Человек попался неробкий и с оружием. Подскочил, в руке блеснул нож. Клещ без замаха всадил кулаком ему в печень. На пороге появился отец Томазо, покачал головой недовольно. «Жан, опять ты?» Клещ нахмурился. «Простите, монсеньор. Проходите к камину, сейчас подадут ужин». За отцом Томазо в трактир вошли Марго и Наина. Марго села напротив инквизитора, Наина отошла к камину, поворошила угли. Из-за шторки выскочил хозяин с тарелками, начал расставлять. Вареная курица, жареная рыба, плошка с соусом. До хозяина наконец дошло, что ночные гости, внезапно свалившиеся на его голову, люди непростые. Он заюлил, начал улыбаться. «Монсеньор, вот, пожалуйте. Холодное, ну что же, зато свежее». И попытался пошутить. «Куры еще днем кудахтали». «Вино неси», — обрезал его Клещ. Трактирщик рванул к шторке и через минуту вернулся к столу с двумя кувшинами. Я стоял посреди зала, как неприкаянный, не имея понятия, что делать дальше. Люди на полу смотрели на меня, на чучельника, на монахов, как на бандитов. Тот, которому прилетело по печени, корчился и шептал ругательство. Тяжелая рука у Клеща и удар поставленный. Надо это учесть на будущее. Мало ли, как все обернется в дальнейшем. Отец Томазо с аппетитом поедал холодную курицу. Марго отщипывала пальчиками кусочки щуки, макала их в соус и жевала медленно, словно через «не могу». Наина прислуживала обоим. «Это не я родственник отцу Томазо, а Марго. Иначе чего ей такая честь? Или она любовница?» Предположение возникло из ниоткуда, и мне одновременно стало неприятно и обидно. Неприятно, потому что он при власти, обеспеченный, и не вот как плохо выглядит. А она красивая. Легла под него. Сука, короче. А обидно. Да прав щенок, я думаю о ней, и где-то там в мечтах надеюсь, что между нами что-то может быть... Хотя что тут может быть? Или все-таки родственница? От глупых мыслей меня оторвал Клещ. «Синеген, разберись». «С чем?» — не понял я. «Хватит носом клевать, юноша. Для нас служба еще не закончилась. Найди ночлег для монсеньора и госпожи Марго. Да чтоб без клопов и свечей побольше». «Госпожа, значит, все-таки...» «Трактирщик!» — я ухватил хозяина за рубаху и притянул к себе. «Есть в твоей хижине нормальная комната?» «Да, есть. Одна. Но она уже занята». «Кем?» «С сеньором из Лотаргини. С супругой. Едут в Париж. И вот слуга их». Он кивком указал на любителя получать по печени. «Придется освободить». «Освободить? Это как?» Я встряхнул его. где эта комната? Показывай». Он пальцем ткнул в дверь справа от камина. Я с силой ударил по ней ногой, думая, что она заперта, но либо запор оказался хлипким, либо его вообще не было. Дверь распахнулась и с грохотом ударилась о стену. На большой кровати сидели мужчина и женщина, оба в сорочках. Шум в трактире поднял их, и они наверняка ожидали чего-то подобного. «Пардон, мадам», — я изобразил поклон, — «приношу искренние извинения за свои действия, но эту ночь вам придется провести в общей зале. Вместе с супругом, разумеется». Я старался говорить вежливо, пусть и с уклоном в сарказм, но мой тон не оценили. «Как смеешь ты, крестьянин!» Мужчина быстро вскочил и схватил лежавший на сундуке пояс с мечом. Мне он не противник, хоть с мечом, хоть с алебардой. Невысокий, с большим животом, косолапый. В детстве его наверняка обучали приемам фехтования, однако опасным он не выглядел. Я вздохнул, медленно вытягивая из ножен свой полуторник. «Послушайте, сеньор, я все понимаю. Вы не привыкли спать в обществе простолюдинов на полу. Но поверьте, это намного лучше, чем лежать в гробу. И еще я твердо обещаю, что в сторону вашей жены не только не прозвучит ни одной похабной шуточки, но никто и не посмотрит». Он мне не поверил. И ринулся в атаку. Смешно, толстячок в ночной сорочке, с колпаком на голове. Я легко отбил его выпад, потом также легко отбил следующий. Он налетал на меня, как волна на утес, и также безграмотно разбивался. При третьей атаке я выбил меч из его руки и приставил острие к горлу. «Вы по-прежнему настаиваете на своей преждевременной смерти в этом грязном придорожном трактире? Или все-таки продолжите завтра утром путь туда, куда вы там собирались?» Он молчал, только дышал тяжело, понимая, что справиться со мной не сможет. «Вольгаст, сын мой, не надо крови», — прозвучал из зала голос отца Томмазо. «Предложи этому господину и его жене присоединиться к моей трапезе». «Как скажете, монсеньор». Я вернул меч в ножны. «Слышал? Одевайтесь и выходите. Главный инквизитор Франции и приграничных земель приглашает вас на ужин». В комнату вошли монахи, принялись наводить порядок, поменяли белье на постели, занесли сундуки с личными вещами Марго и священника. Я посмотрел на это с прискорбием. Вот она, моя нынешняя суть — быть прислужником у человека, который трахает девушку моей мечты. Не проще ли было сгореть на том костре? Уже бы пеплом развеялся по ветру. И похер было бы на все жизненные мать их коллизии. Получив свою порцию холодной чечевичной жижи, кусок курицы и кружку пива, я сел за стол ближе к выходу. Хотелось побыть одному, мысленно пожаловаться самому себе на жизнь, на судьбу. Но приперс щенок, сел напротив и, орудуя ложкой, начал что-то рассказывать. Я поглядывал в сторону камина, там тоже шла беседа. Говорил в основном отец Томмазо. Марго лениво потягивала вино, иногда вставляя в разговор пару слов. Господа из Лотарингии помалкивали, несмело ковыряясь в рыбе. Возможно, надеялись вернуть себе хотя бы часть потерянной комнаты, но, увы, спать им все равно пришлось на полу, вместе со всеми. Утром я их уже не видел. Со слов трактирщика, господа встали до света и уехали. Ну, тем лучше. Мы тоже не стали задерживаться, перекусили на скорую руку, собрались и отправились дальше. Снова переваливали через седловину. Дорога не выглядела натоптанной. Места глухие, редко посещаемые. Холмы поросли деревьями, и лишь долины были кое-как распаханы под поля. Иногда попадались деревеньки на 2-3 дома. Жители смотрели на нас так, словно мы им должны что-то. Отец Томазо приказывал останавливаться в каждой деревне, читал короткую проповедь, благословлял людей и ничего за это от них не требовал. Впрочем, не особо-то мы и нуждались. В трех повозках находилось несколько мешков с овсом и чечевицей, две бочки солонины, сушеная рыба, зелень, немного муки, фруктов, овощей. Это считалось походным запасом. Заведовал им келарь брат Стефан. А еще в тех повозках находились два сундучка с серебром по 20 килограмм каждый. В общей массе примерно 250 ливров. Это нам такие командировочные выписали или деньги предназначаются для каких-то иных целей? Впрочем, меня это не касается. Моя задача – смотреть по сторонам и держать оборону, а при необходимости выгонять разных господ из трактиров и прочих построек. Я услышал щелчок, свист, и в грудь ударила стрела. Удар был скорее резкий, чем сильный, но меня отшатнуло. Я сделал шаг назад. Тело продолжало клониться, сделал еще шаг. И когда подумал, что удержал равновесие, в грудь ударила вторая стрела. Вот теперь меня опрокинуло. Я упал на спину и уставился на торчащие из меня стрелы. Что удивительно, боли не было. Скажу больше, слоеный пирог из бригантины, кольчуги и поддевки не допустил наконечники стрел до тела. Взревели мулы, дружным хором заскрипели постромки, кто-то кричал, щелкали вожжи. Я едва успел откатиться на обочину, чтобы не попасть под колеса. Вскочил, в левой руке сам по себе оказался меч. Выставил его перед собой, но нападавших пока не видел. Из-за деревьев продолжали лететь стрелы. Целый скоп уже тряс оперением в боковой стенке развернувшегося поперек дороги фургона. Поискал взглядом чучельника. Не нашел. Присел за куст. В руках чувствовался легкий мандраж. В голове крутился кавардак. Что? Где? Почему? В делах подобного рода опыта у меня не было, но приблизительная ясность присутствовала. Мы угодили в засаду. Ага. Какие силы у противника, неизвестно, но если они осмелились напасть, то явно считают себя сильнее нас. Так это или нет, предстоит решить в очном состязании. И оно не за горами. Я наконец-то увидел чучельника. Он держал арбалет на уровне плеча, направляя его влево от меня. Оттуда же летели стрелы. Арбалет щелкнул, и где-то меж деревьев всхлипнули. Справа раздался треск, через кусты ломились трое. У двоих топоры на длинных рукоятях, третий с копьем. Вместо доспехов грязные стеганки. Ребята неотесанные, увидев меня, заорали. Хотят напугать. Это первый признак их собственной неуверенности. Мандраж из рук ушел. Я шагнул навстречу и первым же выпадом нанизал на меч топорщика. Копьеносец попытался достать меня, но не рассчитал замахом. Задел локтем дерево и нацеленный в живот удар срезался в сторону. Я рубанул по копейщику сверху вниз, но тоже не рассчитал и раскроил не череп, а лишь разрезал стеганку на плече. Рана вряд ли серьезная, но копейщик заверещал, словно ему руку отрубили. Пусть проорется. Я переключился на второго топорщика. Тот подбирался справа. Деревья мешали размахнуться получше, и он мог бить только сверху вниз. Я легко уходил от таких ударов. Дождавшись, когда он замахнется в очередной раз, сошелся с ним вплотную, перехватил меч одной рукой за рукоять, другой за середину клинка и с силой всадил острие ему в бок. Тут же развернулся, выискивая копейщика. Тот полз на карачках вверх по склону, потеряв копье и самоуважение. Я догнал его, отвесил подзатыльник. Он закрыл голову руками и начал скулить. Добивать не стал, у отца Томазо наверняка есть вопросы к нападавшим. Связал, используя его же пояс, схватил за шиворот и поволок к дороге. Там ничего интересного не было. Возле фургона валялся труп, над ним склонилась Наина, похоже, ее работа. Чуть дальше еще труп. Без головы. Голова лежала в двух шагах от тела с разъявленным ртом и выпученными глазами. Это явно Клещ постарался. Сам он вместе с чучельником поднимался по холму к месту, откуда бил лучник. Я видел, как их плащи мелькали меж толстых буковых стволов. Отец Томмазо стоял у обочины, сложив руки на животе, и с равнодушным видом осматривал убитых. Всего получалось 4, если считать моих. Возможно, Клещ с чучельником найдут 5-го. Кто-то наверняка убежал, сообразив, что мы не из тех, кого можно легко обидеть». Из кустов на обочине выбралась Сельма, за ней щенок, ну, слава богу, жив. Я подтащил пленного и бросил к ногам инквизитора. Из-за фургона вышла Марго, привалилась спиной к борту, в руке надкушенное яблоко. Отец Томмазо осторожно ткнул пленного носком сапога, словно проверяя, жив ли. Тот заилозил в грязи, попытался встать, но сделать это со связанными руками было непросто. Тогда он перевернулся на бок и заскулил. «Простите! Простите!» «Господь простит», — пообещал инквизитор. «А скажи-ка, сын мой, отчего ты решил напасть на меня? Если ты хотел есть, то мог выйти на дорогу и попросить хлеба. Я бы дал. Но ты предпочел меч. И чем, по-твоему, я должен воздать тебе за это?» Пленный извернулся, увидел священника и завыл громче. «Ваше преподобие, простите, но дьявол, все его проделки, он заставил!» «Ну уж, нет, дружок», — покачал головой отец Томмазо. «Дьявола я чувствую сразу, нет его в тебе, а вот жажду серебра вижу. Не ради хлеба ты оружие поднял, а ради наживы. Так что не юли передо мной, а отвечай по правде. Много здесь таких, как ты?» «Ваше преподобие, не ведаю счет, не скажу. Двоих вот этот зарубил», — указал он на меня взглядом. «А еще 2 раза по столько с этой стороны сидели». 7, стало быть», — удовлетворенно кивнул инквизитор. «Живете здесь или пришлые?» «С заката пришлые мы». «Похоже, те самые крестьяне, за которыми Дебон гнался», — доедая яблоко, сказала Марго. Она швырнула огрызок в пленного, не попала, и потянула из сумки 2-е. «Видимо, так», — согласился отец Томмазо. «Что ж, сын мой, ты покусился на имущество церкви, а значит, пытался украсть у самого Господа. Знаешь ли ты, чем карается подобное?» «Это все дьявол! Дьявол! Дьявол! Простите, ваше преподобие!» Отец Томмазо окликнул Келлари. «Брат Стефан, распорядись, чтоб похоронили умерших. Да пусть одежду с тел не сдирают, нехорошо голых землю класть». Вернулся Клещ, покачал головой и проговорил с досадой. «Удрали. По следам не меньше 4. Чучельник 1 подстрелил, крови много. Но они бросили, с собой увели. Жаль. Были бы люди, можно было догнать». Монахи выложили в ряд тела убитых. Тут же у обочины взялись копать яму. Клещ глянул на меня с одобрением. «2 сработал. Молодец. С крещением тебя». И пнул пленного. «Монсеньор, с этим что делать?» «Похорони, как и остальных. Не оставлять же его гнить на дороге». Услышав приговор, пленный захрипел. «И как же так, ваше преподобие? Как же так? Жив, жив же я! Жив!» Клещ взял его за ворот и потащил к яме. «Ну так живым и похороним». Глава 4. В Верден мы прибыли на 4-й день после полудня. Я серьезно рассчитывал отдохнуть, пока отец Томмазо будет заниматься своими делами. Сходить в баньку, отстирать белье, съесть еще чего-то, кроме чечевицы и лука. Увы, На следующее утро снова пришлось отправляться в путь. Брат Стефан, с которым я немного сдружился, разъяснил, что отец Томмазо хотел встретиться с кардиналом Дебаром, епископом Шалона и Вердена. Но тот отправился в Дижон ко двору герцога Филиппа Доброго. Видимо, и в Шалон мы заезжали, чтобы встретиться с кардиналом, но также не застали на месте. Теперь наш путь лежал на юг, по левому берегу Меза. Где-то в той стороне находился следующий пункт нашего путешествия – город Нанси. Я не очень хорошо разбираюсь в картах, особенно средневековых, поэтому целиком полагался в этом вопросе на Клеща и монсеньора Томмазо. Им лучше знать, где находится Нанси. Брат Стефан обмолвился, что идти нам 4 дня, то есть целых 4 дня, я снова буду утаптывать грязь на дороге, вытирать пот со лба и ощущать, как усталость каплей за каплей высасывает из тела последние силы. Однако через 2 дня пути я неожиданно для себя понял, что желание послать всех нахер и завалиться на обочину начало рассасываться. Я втянулся в общий ритм движения, исчезла тяжесть в ногах. Усталость чувствовалась по-прежнему, но она не казалась навязанной. Точно так бывало на многочасовых тренировках с Гуга. Вроде бы сил не остается, а понимаешь, что тебя это не напрягает. На очередной ночевке, которую устроили в деревушке Баннакур на берегу Меза, я уже не спешил быстрее запихнуть в себя ужин и завалиться спать, а взял меч и при мерцающем свете жирового фонаря устроил артистическое фехтование. За неимением противника я ходил по двору, принимал стойки, отражал атаки, наносил удары. Щенок стоял поодаль и старался повторять мои движения, используя вместо оружия палку. Сначала меня это забавляло, а потом стало раздражать. Его неумелые и откровенно жалкие потуги вызывали отторжение. Ну, невозможно на такое смотреть. Я подозвал его и проговорил. «Слушай сюда, пацан, все эти твои ужимки...» В голову вдруг пришла мысль, а почему бы не показать ему пару приемов? Он же ребенок, на вид лет 11. В этом возрасте Гуга вовсю гонял меня по тренировочной площадке. Так может и мне взяться за обучение этого... как мама там его назвала? Венсан Лашье? Я взъерошил волосы на его голове. Ты хороший мальчишка, и если хочешь, я стану обучать тебя фехтованию. Значит, отныне я ваш паж, господин! Задохнулся щенок в предчувствии приближающегося счастья. Я устал объяснять ему, что пажом может быть только молодой дворянин у настоящего рыцаря. Но все подобные объяснения были для него лишь сотрясанием воздуха, поэтому пришлось согласиться. «Да, отныне ты мой паж. Старайся, учись, и через несколько лет станешь оруженосцем». Щенок завибрировал радостью. «Тогда клянусь, что не оставлю вас в беде. Никогда. Я бы и так не оставил, а теперь совсем-совсем не оставлю. Ну, честно, я буду слушать вас как отца и подчиняться во всем. Сделаю все, что вы прикажете, и не предам даже под пытками». Хорошая клятва, чем-то напоминающая оммаж вассала своему господину. «Принимаю твою клятву. И клянусь в ответ, что тебе всегда найдется место за моим столом и теплый угол под крышей моего дома». После этого я полчаса показывал ему, как правильно держать меч. Для первого урока этого будет достаточно. Мой первый учитель Николай Львович всегда повторял, что о бойце судят по тому, как он держит меч. Поставь рядом 10 фехтовальщиков, попроси принять их одинаковую стойку, и сразу станет видно, кто из них кто. Про Кураева Николай Львович говорил, что в этой десятке он первый. Про остальных не говорил ничего. Ну, и про меня в том числе. Было обидно. Не хотелось чувствовать себя не первым. И, может быть, именно эта обида заставляла меня тренироваться до изнеможения. Счет личных побед между нами был в мою пользу, однако Николай Львович продолжал называть Игоря первым. Ну и хрен с ним. Пусть он первый, зато я лучший. И я реально в Средневековье сражаюсь реальным оружием с реальными врагами, а он продолжает тусоваться в театрализованных постановках с затупленными мечами. Если выжил, конечно, после удара молнии. Утром следующего дня мы продолжили топтать дорогу вдоль по берегу Меза. Я шел рядом с чучельником. Щенок сосредоточенно пыхтел позади меня, сжимая в ладошках клевец. Сначала он требовал меч, потом шлем, ибо Паша обязан носить что-то из вещей своего господина. Однако отдавать ему меч я не мог. Шлема не было. В итоге сошлись на клевце. Ладно, хочется ему, пусть таскает. Клещ пытался подшутить над нами, дескать, нашлись два рыцаря, один великовозрастный, другой сопливый. Но малец так глянул на него, что у капитана каравана иссякли все шутки. Большую часть дня мы шли молча, лишь чавканье грязи под копытами мулов да скрип колес нарушали безмолвие. Я тихонечко напевал «Скрип колеса, лужи и грязь дорог». Иногда раздавался волчий вой. Брат Стефан сказал, что волков в этих местах, как вшей на паломнике, и если присмотреться, можно разглядеть меж ветвей в лесу их огненно-жаркие глаза. Я присматривался, ибо такова была моя обязанность, но ничьих глаз не видел. Хотя, признаюсь, когда доводилось отбегать в сторону по малой нужде, волчьи следы на мягком снегу попадались. И все же не волки были главной проблемой. После нападения на караван шайки крестьян меня больше напрягали люди, и при каждом удобном случае я старался обсудить наши действия, понять свои ошибки, ошибки нападавших. Короче, интересовался тактикой. Клещ, всегда относившийся ко мне как к недоразумению, в этом вопросе проявил благосклонность. Подъезжая в голову каравана в очередной раз, он вдруг спросил: «Сеньген, знаешь, чем отличается хороший арбалетчик от настоящего арбалетчика?» «Не знаю, чем». Чувствуя подвох, мыкнул я. Клещ поднял палец. «Хороший арбалетчик забивает болт в щель забрала с 60 шагов. А настоящий арбалетчик всегда выбирает правильную цель. Как, по-твоему, что есть правильная цель?» «Я пожал плечами. Ну, наверное, та, которая ближе или в которую легче попасть». «Увы, юноша, правильная та, которая представляет наибольшую опасность». «Для кого?» «Для всех. Обрати внимание, не для самого арбалетчика, а именно для всех. Любая армия, даже если она состоит из 10 человек, в первую очередь должна решать общую задачу и лишь потом личную». «Допустим», — согласился я. «Арбалетчик, ну, возьмем за основу нашего чучельника, выстрелит в кого-нибудь крайне левого нападающего. Но пока перезаряжался, правый нападающий разрубил ему черепушку. В итоге наш чучельник успел сделать только один выстрел. А если бы он сразу завалил правого, то потом бы успел завалить и левого. И в чем тут общая задача?» «В том, юноша, что если бы чучельник не завалил левого, тогда правый завалил бы и тебя, и меня, а потом и самого чучельника. Понятно?» «Не совсем. При моем раскладе умерли все, а при твоем, путем пожертвования чучельником, причем самим же чучельником, все, кроме него, выживают. И тут возникает вопрос, а готов ли чучельник пожертвовать собой ради нас?» Клещ рассмеялся. «А вот в этом и заключается талант капитана. Настроить своих людей так, чтобы они были готовы выполнить свою задачу, даже если им самим грозит гибель. круговая порука. Слышал такую максиму?» «Слышал, но для поддержки круговой поруки требуется крепкий кнут, скажем, что-то вроде децимации. Но опять же, не для всех, а исключительно для арбалетчика, отказавшегося жертвовать собой». Клещ снова рассмеялся, а чучельник, все это время спокойно слушавший, как мы распоряжаемся его жизнью, непонимающе поднял бровь. Я объяснил. «Это, мой молчаливый друг, если ты не захочешь пожертвовать собой ради нас, то после боя тебя казнят. В общем, ты умрешь в любом случае. Но если ты умудришься пожертвовать собой, то умрешь героем, а не трусом». «Кто?» — нахмурился чучельник. И это было первое слово, слетевшее с его губ за все время нашего знакомства. «Ты имеешь в виду, кто тебя казнит?» «Тот, кто останется жив». «Кто?» — второе слово прозвучало как угроза. «Кто останется?» «Ну, на это сложно ответить однозначно. Все будет зависеть от того, насколько удачно будет действовать крайне левый нападающий». Закончил я уже под общий смех. Даже отец Томмазо кривил тонкие губы в улыбке. К вечеру показались крыши очередного городка. Брат Стефан произнес название «Вакулер». Что-то знакомое, но в связи с чем и когда я его слышал, не помню. Городок был небольшой и со всеми присущими средневековью атрибутами. Кривые улочки, холодные дома, стога сена на задворках, распаханные под пар поля и, конечно, замок на холме. Куда ж без онного? Я начал оглядываться в поисках постоялого двора. За последнюю неделю я научился определять их по внешнему виду и дворовым пристройкам. Собственно, тут не было ничего сложного. Конюшня, загон, амбар. И по центру само заведение. Все как под копирку. По двору гуляли куры, свиньи, собаки. В хлеву мычали коровы, блеяли овцы. Если заведение респектабельное, то обязательно наличествовал верхний пристрой в виде мансарды. Но такое мне встречалось лишь однажды в Вердене. Постоялый двор Вакулера до Верденского не дотягивал. Я только глянул и сразу понял, ну его нах. Если за основу измерения комфорта брать общепринятые звезды, то здесь где-то полторы звезды минус. Однако иных вариантов не было. Поэтому я очень удивился, когда караван не стал останавливаться, а двинулся дальше. Вперед выехал Клещ и, понукая коня, направился к замку. Мы, соответственно, за ним. Замок, на первый взгляд, казался так себе. Я видел и лучше. Стены пусть и каменные, но невысокие, по углам четыре недобашенки. Над боевым ходом едва возвышалась плоская крыша донжона. Зато ров широкий, заполнен водой, с одного маха такой не перепрыгнешь. Со стороны города к замку был протянут деревянный настил, обрывающийся перед неким подобием барбакана. Ну, это предмостные укрепления такие. Мост был поднят, однако клеща это не смутило. Он выехал к настилу и громко свистнул. Меж зубцов парапета показалось лицо. Уверен, что за нами следили с самого начала, однако выглянули только сейчас. «Че рассвистел, свистун? Доложись, как положено, кто такой, чего надо?» «Говоришь много», — скривился Клещ и добавил, как при встрече с помощником Приво Шалона. «Сообщи капитану, что прибыл караван главного инквизитора Франции, Навары, Бургундии и приграничных территорий Священной Римской империи монсеньора Томмазо. Над барбаканом колыхалось знамя, богато украшенное золотистыми лилиями. Интересно, кто осмелился на территории, контролируемой бургундцами, вывесить королевский флаг? За такой по голове сейчас вряд ли погладят, скорее уж леща дадут. Силен командир гарнизона, раз осмелился на подобное. И не очень-то он торопливый». Мы прождали минут 20, прежде чем скрипнул подъемный механизм, и зазвенели цепи. Мост медленно опустился. В проеме ворот показался мужчина. Не старше 30, слегка полноват, одного со мной роста. Поверх шерстяной котты белое сюрко с тремя лилиями. На голове синий подшлемник с прикрывающей плечи пелериной. Синий, чтобы еще раз продемонстрировать свою лояльность дофину Карлу. Этот капитан не просто сильный и смелый, он еще и бессмертный. Дошел до середины моста, остановился. «Кто из вас называет себя инквизитором Франции?» Клещ дернул поводья и обернулся к фургону. «Что за люди пошли, монсеньор? Сплошь наглецы и хамы. Преподать ему урок». Капитан скрестил руки на груди, и меж крепостных зубьев замаячили арбалетчики. «Не стоит, Жан. Молодой человек мнит себя сторонником древних традиций солеческих франков, где все, хоть король, хоть простолюдин, равны. Это не грех. Покажи ему бумаги». Клещ вынул из поясной сумки пенал со свитком и протянул капитану. «Обрати внимание на печать, наглец». Капитан все так же неспешно открыл пенал, развернул свиток, пробежался глазами по строкам, коснулся печати, покачал головой. «Всадник на коне, печать герцога Бургундии, и что с того? Это не повод пускать вас в замок». «Ты совсем обезумел, капитан?» — заскрипел зубами клещ. «Замок — собственность Бургундии. Филипп III добрый, его владелец и твой господин. Ты решил выступить против своего господина?» Капитан не испугался. Я бы тоже не испугался, если б за моей спиной стоял десяток арбалетчиков. «Слишком много у нас добрых господ развелось. Филипп, Рене. А замок этот является собственностью короля Карла». Он указал на знамя. «И вот тому свидетельство». Знамя не висело понурой тряпочкой, а вилось под напором ветра, указывая направление на Шенон. Так что в чем-то этот упертый капитан был прав. Многие люди в Шампании по-прежнему считали себя подданными французской короны и на бургундцев, а тем паче на англичан, посматривали из-под лобья. Чучельник водил взглядом по стенам, где между зубьями, не скрываясь, стояли солдаты гарнизона. Арбалеты у многих были натянуты, и он сам, как бы невзначай, опустил арбалет, наступил на стремя, натянул тетиву. Расстояние было в пределах полусотни шагов. Для чучельника это не проблема, вгонит болт в глаз любому. Но, господи, что может решить один выстрел, когда в твою сторону готов обрушиться целый десяток? Я нервно заерзал глазами, решая, куда отпрыгнуть в случае необходимости. Место, увы, открытое. Единственное укрытие могли предоставить только повозки. На первое время этого хватит, потом придется ждать темноты. Какого хера клещ вообще затеял территориальный спор с этим отмороженным капитаном? Остановились бы на постоялом дворе, как обычно. Нет, понадобился им замок. Я жестом показал щенку, чтоб прятался за фургон, а сам шагнул к мосту. Есть еще одно укрытие. Это сам капитан. Чем ближе я буду к нему, тем выше шанс, что стрелки на стенах не осмелятся стрелять в меня. «Вольгаст, сын мой, помоги спуститься», — раздался голос из глубины фургона. Я подошел, снял приставную лесенку и приладил к борту. Подал руку отцу Томмазо. Инквизитор изображал из себя усталого старика, хотя я точно знаю, что силы в нем на троих, таких как я. Но, видимо, так надо для дела. Он взял меня под руку и, медленно перебирая ногами, направился к капитану. Тот смотрел на человека в простенькой монашеской сутане, нахмурившись. Бог национальности не имеет, он для всех один. И служители Божьи несут слово его всем одинаково, независимо от того, француз ты, бургундец, англосакс. Так что сторониться монаха, да к тому же инквизитора, это все равно, что сторониться самой церкви. Капитан нехотя склонил голову. Отец Томмазо перекрестил его, но протягивать руку для поцелуя не стал. Возможно, опасался, что капитан отстранится, возможно, не хотел дарить ему благословение именем Господа. «Что ж ты, сын мой, не пускаешь нас в замок? Штурмом, что ли, нам его брать?» Говорил он вроде бы с теплотой и улыбкой, только от слов этих по телу бежали мурашки. Если уж я моментально почувствовал себя виноватым, то что испытывал капитан? «Монсеньор, прошу простить мою дерзость. Я служу королю Франции, но никак не герцогу Бургундии». «Похвально. Как имя твое?» «Роберт де Бадрикур, капитан замка Вакулер». «Вот как! Не родственник ли ты камергера герцога Бара Эдуарда, некоего де Бадрикура? Я лично знаком с ним не был, но слышал от его преосвященства епископа Вердена и Шалона, нынешнего герцога Бара, что тот геройски сражался при Азейкуре и погиб, уложив не менее десятка англичан». Де Бардикур приосанился. «Это мой отец». «Славный был рыцарь. Велика честь называться его сыном. Хвала Господу нашему Иисусу Христу. Сын тоже стал рыцарем и капитаном замка на службе». Отец Томмазо обернулся ко мне. «Вольгаст, будь добр, принеси из моего фургона красную лакированную шкатулку». Просьбы отца Томмазо соответствовали приказам, и выполнять их следовало незамедлительно. Я быстрым шагом направился к фургону. Шкатулка стояла под креслом, и на вид казалась тяжелой, но в действительности невесело и пары фунтов. Я схватил ее и так же быстро вернулся. Отец Томмазо заканчивал фразу. «Несмотря на то, что он не пошел по стопам своего дяди, а вот и шкатулка». Инквизитор открыл крышку и вынул свиток. На серой ленте висела зеленая восковая печать с тремя выпуклыми лилиями. Увидев ее, де Бардикур опустился на колено и приложил руку к груди. «Этот свиток, — отец Томмазо принял торжественный вид, — полученный мною из рук дофина Карла, несет в себе слова, дозволяющие использовать в моем разумении все земли и замки французского королевства. А все подданные должны оказывать мне почет и уважение. Окажешь ли ты, капитан де Бардикур, мне почет и уважение?» «Вы можете полностью располагать этим замком, монсеньор, а также мной и моими людьми». Отец Томмазо кивнул. «Благодарю тебя, сын мой. Но все же...» — он похлопал де Бардикура по плечу. «Не стоит так явно проявлять свою преданность французской короне, когда все окрестные земли находятся под контролем бургиньонов». Глава пятая. Последние слова окончательно убедили меня в том, что отец Томмазо находится на стороне дофина Карла. Это радовало, несмотря на то, что сам я скорее придерживался нейтралитета, но за Францию все же переживал. Мой нейтралитет базировался на знаниях своего реального настоящего. Как ни крути, но по духу и происхождению я не француз, хотя история средневековой Франции всегда вызывала в сердце симпатию. Мне нравились книги и фильмы про рыцарей, замки, д'Артаньянов, что сыграло не последнюю роль в желании примкнуть к движению исторической реконструкции. В отличие от меня, Кураев и Николай Львович ратовали за Англию, из-за чего наш клуб едва не развалился. Мы Много спорили. Игорь предлагал изменить название с 12 ливров на 12 фунтов стерлингов, обещая в случае смены уговорить отца профинансировать поездку клуба в Англию на международный турнир по историческому фехтованию. У папы Игоря денег было много, так что поездка имела все шансы состояться. Но все же ребята поддержали меня. Разумеется, мы никуда не поехали, а между мной и Игорем пробежала первая кошка. Месяц он меня игнорировал, а потом... Потом Катя сказал, что Кураев устраивает ее больше. Вот и вся любовь. «Синеген, не стой!» — закричал Клещ. «О чем опять задумался? Заводи фургон на мост!» Тянувшие фургон мулы беспокойно храпели и пряли ушами, отказываясь идти вперед. Я взял одного под узцы. «Ну что ты, родной?» — испугался. «Согласен, мост так себе. Узковат. Но я же не боюсь. Видишь, и ты не бойся. Иди за мной». Мул, вняв моим увещеванием, опустил копыта на дощатый настил, встряхнул головой, соглашаясь, что не так уж это и страшно, натянул постромки. За ним потянулся второй мул, фургон сошел с места, и уже под его давлением мулы застучали подковами по доскам. Караван втянулся под своды барбакана и сгрудился во дворе. Изнутри замок казался еще более непривлекательным. Под ногами лежал мусор, в нос бил запах навоза, отходов и готовящейся пищи. Лаяла собака, наверху кричали, гремели цепи. Места во дворе было так мало, что приходилось толкаться локтями, чтобы разойтись. Несколько солдат бросились помогать распрягать мулов. Один в бацинете, явно старший караульной смены, показывал брату Стефану, где находится конюшня, а куда надо поставить повозки. Поклажа не моя обязанность. Я отошел к стене, чтоб не мешать монахам, скрестил руки на груди. Щенок присел рядом, на корточки. Он и раньше никогда далеко от меня не отходил, а после возведения в ранг пажа и вовсе превратился в хвостик. Мой клевец он носил в руках, словно малого ребенка, хотя я неоднократно предлагал сунуть его за пояс. «Синеген!» Во двор въехала Марго. На нее тут же обратили внимание гарнизонные стражи. Кто-то зацокал языком, кто-то свел брови. Не только красота Марго вызывала повышенное внимание, но и одежда. Надевалась она по-мужски, шоссы, котта, плащ. И на ней это выглядело чертовски сексуально. Однако, по оценкам средневековых моралистов, подобные чувственные откровения приравнивались к кощунству. Скажем, это все равно, что в 21 веке прийти в театр в бикини. Кому-то понравится, кто-то оскорбится. Но Марго на всех оскорбистов было плевать. Она смотрела на меня тем своим взглядом, который продирал любого мужчину до кости. «Синеген, помоги сойти». Меня по-прежнему терзали сомнения. Любовница она отцу Томмазо или родственница? В душе ничего хорошего не гнездилось, поэтому я огрызнулся. «А чё, больше некому?» — нашла лакея. «Вон твоя Наин стоит, ушами хлопает. Пусть она и помогает». Наина от госпожи не отставала и одежду носила такую же. Вот только утонченностью, присущей Марго, не обладала. Хотя мужские взгляды тоже собирала прилично. Я бы остерегся спорить, на кого из двоих смотрят больше. Девчонка вздохнула. «Что ж, у тебя была возможность». «Давайте я помогу, госпожа!» — сунулся к ней щенок. «Я сильный! Обопритесь о мою руку!» В посторонней помощи Марго не нуждалась, но предложением пацана воспользовалась. А он, польщенный и оказанной честью, принялся наивно балаболить. «Вы не обижайтесь на грубость моего господина, госпожа Марго, хорошо? Просто вы ему очень нравитесь, вот он и злится!» Я вспыхнул, Марго засмеялась. Щенок продолжил. «Вы улыбайтесь чаще, вам это так идет. А когда не улыбаетесь, то кажетесь такой холодный-холодный, что никакой зимы не надо. Вы же самая красивая девушка в Шампани, а может, и во всей Франции. Мой господин часто говорит, что вы...» Я подскочил, схватил его за руку и потянул за собой. «Ты мне нужен. Идем». «Но госпоже Марго требуется помощь». «Ты чей, Паш, мой или ее?» «Ваш господин Вольгост. Но разве помощь беззащитной женщине не является главной обязанностью рыцаря?» «Является, является. Ты где этого нахватался? Я тебя такому не учил». «А зря. Такому надо учить. Слава Господу нашему, я читал об этом в книге досточтимого Кристиана де Труа. И раз уж вы выбрали дамой своего сердца госпожу Марго...» Я остановился. «Ты умеешь читать?» «Умею, господин. В подвале раздорки, когда очень холодно, и мы по много дней не выходили на улицу, старик Мюнье читал нам книги. Их было очень много в нашем подвале. Наверное, 20 или 30. Приносили с грабежей. Чаще всего попадалась Библия, но были и другие. Стихи. Слышали такое слово? Старик Мюнье научил меня читать, потому что самому ему было уже сложно. Ну, один глаз видел плохо, второй только вдаль. А я попросил, он и научил. И я часто читал вместо него». «Почему ты раньше не говорил об этом?» «Вы не спрашивали». «А что ты еще умеешь, о чем я не спрашивал?» Щенок пожал плечами. «Не знаю, господин. Может быть, играть в кости, в шахматы? Ну, кажется, я это говорил». «Да, я как-то об этом его умении подзабыл. Он постоянно обыгрывал Гуга в кости. Хорошо, что играл на интерес, иначе бы Перин стала вдовой намного раньше». «И в шахматы. Смышленый мальчишка. Будет возможность, отправлю его на обучение к бенедиктинцам». «А еще я...» «Очень наблюдательный, господин. Вот мы с вами разговариваем, а Марго с вас глаз не сводит и смотрит не так, как на остальных мужчин». «А как?» «С интересом. Как будто вы книга, а она хочет вас прочитать». Я скосился в сторону Марго. Она мгновенно заметила мой взгляд и отвернулась. Подошла Наина, и они вместе повели лошадей к конюшне. Страж в бацинете жестом указал, куда идти, а щенок, по-взрослому вздохнув, сказал: «Господин, я вас не понимаю. Такая девушка, а вы...» «Да я сам себе не понимал. Меня тянуло к Марго, но тень отца Томмазо, как тень отца Гамлета, заслоняла ее. Он пусть и монах, и как бы с женщинами ему грех, но, твою мать, кто из нас не безгрешен? Монахи тоже люди, и любить женщину... Сука, ну так нельзя! И пусть они будут сами по себе, а я пес господин. Моя задача — рвать всех, кто встает хозяину поперек горла. И сдохну я, как пес, от удара ножом или арбалетного болта. Аминь». Под жилье нам отвели комнатушку в угловой башне. Места было жуть как мало. Я, щенок, чучельник, брат Стефан и 20 монахов и послушников. А комнатка 15 метров в квадрате. Набились мы в нее, как и васи в банку. Единственный плюс – толпой не так холодно. Вместо камина открытый очаг, дров Костелян выделил одну охапку на день, ты те сырые, еле разожгли. Постелили на пол соломы, старого тряпья, и на этой подстилке успокоились. Ну, в смысле, уснули. Утром отец Томмазо сообщил, что в Акулёре мы на какое-то время задержимся. Не знаю, чем было вызвано его решение, вроде бы торопились, словно на пожар опаздывали, а тут вдруг встали и стоим. Но мне с того только лучше. Отдохну, приведу себя в порядок. Одежда пропотела, покрылась грязью, кое-где и задралась. Путешествие по средневековым дорогам — то еще удовольствие. Слава богу, стирать самому не пришлось. Для этого отрядили 2 послушников». Я велел пацану вышить на моей одежде инициалы, дабы случайно не перепутать свою котту с монашеской рясой. Решив вопрос с постирушками, попытался узнать насчет баньки. В замке такого слова не знали. Человек в бацинете, оказавшимся лейтенантом гарнизона, предложил котел горячей воды во дворе возле поварни и мантилет. Ну, это большой осадный щит, чтоб прикрыться от шуток. А вместо мыла некий продукт на основе животного жира и золы. Альтернативы не было, поэтому пришлось согласиться. Не скажу, что это было лучшее омовение в моей жизни, но облегчение чешущемуся телу оно принесло. Щенку я тоже приказал помыться. Он морщил нос, но мылился тщательно и громко визжал, когда я поливал его водой. Нашу возню видела Марго. Еще с рассветом отец Томмазо отправил ее куда-то, а теперь она возвращалась. Конь был взмылен и едва перебирал копытами от усталости. Я быстро обернул вокруг талии служившую полотенцем холстину. Марго хмыкнула, дескать, было бы на что смотреть. Может, и не на что, ей виднее. Пусть тогда у отца Томмазо разглядывает, если там еще ничего не сохлось. Новость о прибытии в город монахов-доминиканцев во главе с инквизитором Франции разнеслась не только по городу, но и окрестностям. Каждый день возле крепостных ворот собирались люди. Отец Томмазо выходил к ним, разговаривал, дарил благословения. Потом в замковой часовне устраивал что-то вроде исповеди. Люди буквально рвались облегчить свои души откровениями, хотя в городе священников хватало. Но поди ж ты, все мечтали попасть на прием именно к отцу Томмазо. Он не отказывал никому, но однажды выглянул из дверей часовни, поманил пальцем клеща и что-то нашептал в ухо. Клещ кивнул и уже в свою очередь поманил нас с чучельником. Мы подошли. Клещ ткнул в меня пальцем. Справа от церкви 14 святых помощников, третий дом. Человек по имени Жак Шир, торговец специями. Он и его жена не ходят к причастию. Монсеньор велел привести их. Задача ясна? Мы кивнули в унисон. Упустишь богохульников, Сеньген. Будешь неделю жить на воде и хлебе. Почему только я? А чучельник? Ты старший, тебе и отвечать. А чучельник не мой, с него взять нечего. Какой же он не мой? Я лично от него два слова слышал. Ты спорить со мной будешь? Да почему сразу спорить-то? Я говорю, что чучельник умеет нормально говорить, просто не хочет. Но это не основание, чтобы крайним делать одного меня. Ты клятву давал. Причем здесь клятва? При том, что ты дал слово беспрекословно выполнять все приказы церкви и святой инквизиции. Было такое? Было. О, вот и выполняй. Я хотел сказать, что он не церковь, но чучельник пихнул меня локтем в бок и кивнул на ворота. Идем. Щенок, разумеется, увязался за нами. Первым делом я направился к ближайшему постоялому двору. Время было обеденное, зал гудел, деревянные ложки шаркали о глиняные стенки мисок. Меню в мисках не менялось. Хоть фокулер, хоть реймс, хоть верден. Везде подавали одно и то же — луковый суп, чечевицу или горох, рыбу, пироги, курятину, баранину, дешевое вино или пиво. Увидев нас, хозяин приблизился с поклоном и предложил освободить любой стол, на который мы укажем. Таких дорогих гостей, как мы, он готов обслуживать в ущерб своим постоянным клиентам, да и клиенты вряд ли будут против. Желание отобедать было велико, деньги в поясной сумке имелись. Из тех 25 су, выданных клещом, в первый день службы не было потрачено ни денье. Щенок посмотрел на меня, все-таки кормежка в замке была пусть и сытной, но однообразной. «Ни лукового супа тебе, ни рыбы». Роберт де Бодрикур своих солдат разнообразием не жаловал, хотя сам, и я точно это знаю, не отказывал себе в изысканных кушаньях. Тем не менее, я отрицательно покачал головой. Не до обеда сейчас. Скажи-ка лучше, любезный, а где в вашем городке находится церковь 14 святых помощников? Это вам следует пройти дальше по улице. За торговыми рядами сверните направо и пройдите еще два квартала. Слева увидите сухое дерево, рядом и будет та самая церковь». Хозяин жалостливо улыбнулся. «Право, эта церковь не стоит вашего посещения. Лучше отобедайте у меня, а я сделаю вам хорошую скидку». Щенок громко вздохнул, пытаясь разжалобить меня. Но с тем же успехом он мог разжалобить камень. Я вышел на улицу и направился в указанном трактирщиком направлении. Улицы Вакулера были узкими, грязными и походили на болото. Ночью выпал снег, к полудню растаял, и ноги вязли в образовавшейся трясине по самые лодыжки. Я проклял все на свете, прежде чем добрался до церкви. Только намылся, начистился, и вот опять... Дорога перед церковью была такая же грязная. Сухое дерево возле нее походило на пизанскую башню, в том смысле, что наклонилось к куполу, угрожая продырявить его корявыми сучьями. Непонятно, почему дерево до сих пор не спилили. Третий дом от церкви выглядел заметно лучше соседских. Крыша черепичная, из трубы легкой струйкой вился дымок. Плотные ставни на окнах не оставляли ветру ни единого шанса проникнуть внутрь комнат. Видать, неплохой доход приносит торговля специями. Я постучал в дверь. На стук открыла женщина в домашнем платье. Лицо широкое, добродушное. Не знаю, кого она ожидала увидеть, но при виде собачьих голов на сюрко добродушие сменилось тревога. «Вы к нам?» «Жак Шир здесь проживает?» «Да, но его сейчас нет». Я бесцеремонно сдвинул женщину в сторону и вошел в дом. Первый этаж занимала гостиная, она же кухня. За длинным столом сидели дети. Четыре пары испуганных глаз уставились на меня. Возле камина копошилась старуха. Светильник под потолком с трудом освещал ее худую фигурку, но даже этого света хватило, чтобы понять, что больше никого в комнате нет. Я кивком указал чучельнику на лестницу. Он вынул из ножен тесак и медленно стал подниматься на второй этаж. «Там нет никого», — дрогнувшим голосом произнесла женщина. «Вот мы и убедимся». Над головой скрипнули половицы. Чучельник обошел все комнаты и вернулся, отрицательно качнул головой. Я повернулся к женщине. «Повторю вопрос. Где Жак Шир? Он твой муж?» Женщина кивнула. «Так и есть муж. Он уехал в Туль по делам. Еще вчера. Вернется через 2-3 дня. Но может задержаться и на неделю. Собирайся». «Что?» «Собирайся, пойдешь с нами». «Но...» «Именем Святой Инквизиции», — вспомнил я формулировку, прозвучавшую когда-то во дворе моего дома. «Я не понимаю. Я все делаю правильно. Ничего не нарушаю. У меня дети. Мы с мужем живем праведной жизнью». В голосе женщины звучал страх, но деваться некуда. Старуха подала ей плащ, теплую шапку. Младший из детей захныкал. Она хотела подойти к нему, но я преградил дорогу и указал на дверь. Перед домом собралась небольшая толпа. Каждому хотелось узнать, что происходит. Я оттолкнул бородатого мужика, толпа загудела. Чучельник демонстративно натянул тетиву на арбалете и уложил болт на ложе. Гудение стихло, и было слышно только, как чавкает грязь под ногами. В сопровождении горожан мы дошли до замка. Лишь там кто-то осмелился крикнуть: «За что ее?» И словно плотину прорвало: «Госпожа Жанет жизни никого не обидела! Это все серф! Опять что-то наговорил на семейство Широв!» «Завидует!» «Ничего! Жак вернется, устроит ему!» Я подвел женщину к донжону. Клещ стоял возле лестницы, скрестив руки на груди. «Синеген, было велено привести мужа и жену. За мужем придется отправляться в Туль». Клещ кивнул. «Хорошо, жди здесь». Он увел женщину в донжон, а я остался во дворе топтать грязь. Чучельник присел на ступеньку, положил арбалет на колени. Щенок, вздыхая, поглаживал себя по животу, намекая, что пора обедать. «Давно пора, согласен. Сейчас дадут отмашку и сразу отправимся на кухню». Клещ появился минут через 30. Долго его не было, я успел соскучиться. «Синеген, ступай с чучельником на конюшню. Конюх даст вам лошадей. Вот, деньги». Он высыпал мне на ладонь несколько серебряных монет. «Отправляйтесь в Паньи-Сюрмёз. Это деревня на полпути к Тулю». «Погоди», — догадался я. «Хочешь, чтобы мы арестовали этого Жака Шира, но я даже не знаю, как он выглядит. Не проще ли дождаться его здесь?» «Сообразительный, хвалю. Но делай, что говорят, и помни, добраться до Вакулера этот Жак не должен». «То есть?» — не понял я. «Ты хочешь, чтобы я его...» «Это самое?» «Этого хочет церковь». Клещ скрипнул зубами. «Не будь глупцом, Синеген. Ты только что проявил сообразительность. Так оставайся таким всегда». У меня опустились руки. На что я подписался, когда давал клятву отцу Томмазо? Он предупреждал, что придется выполнять приказы. Приказы, мать их! А я обещал быть самым верным и преданным псом. И вот, мне дали приказ. «Ты все понял, Синеген?» — надвинулся на меня клещ. «Да, я все понял. Передай монсеньору, что церковь во мне не разочаруется». Глава 6. Коней нам выдали не самых лучших. Я не очень хорошо разбираюсь в лошадях, но Гуга успел вбить в мою голову кое-какие знания, и их вполне хватило понять, что скакуны, которых так нахваливал конюх, если еще не превратились в кляч, то скоро ими станут. Чучельник без вопросов оседлал свою лошадку. Я вздохнул и попытался припомнить, занимался ли когда-либо подобным делом. Кажется, это была обязанность Гуго, а моя задача заключалась в правильной посадке и четком нанесении ударов мечом или топором. Заниматься упряжью меня не учили. Конюх указал на седельную стойку, на которой висели седла. Они не были рыцарские, простецко-дешевые, с низкими луками и грубой потертой обтяжкой. Такие используют при повседневных делах, в путешествиях, в походах, как клещ или марго. Правда, у марго седло было более изящное и дорогое, но тоже не боевое. Впрочем, при необходимости рубить мечом глупые головы можно и из походного. Если знаешь, как бить, удар получается не хуже. Я знал. А вот седлать... Чучельник не стал выеживаться и оседлал и мою лошадку. Я внимательно следил за его действиями, запоминая каждый прием и каждое движение. Он делал все нарочито медленно, дабы я ничего не упустил. Накинул потник, потом седло, подтянул подпругу, взял лошадь под уздцы и вывел на улицу. Я думал, что процесс седловки занимает 2-3 минуты, во всяком случае именно за такое время управляются ковбои из вестернов. Но оказывается, не все так быстро, как это всегда казалось. Щенок проводил нас до моста, помахал ручонкой на прощание и вернулся в замок. Я посмотрел на солнце. Оно ушло далеко за полдень. Уши чувствовали вечернее похолодание. Гнедой Мерин подо мной шел широким, устойчивым шагом, уверенно потряхивая головой и всхрапывая. Поторопился я отнести его к разряду кляч. С виду неказистый и низковатый, он двигался бодрячком. Чего не скажешь о лошади Чучельника. Таким аллюром мы добрались до Паньи-Сюрмёз уже в темноте. Падал снег, забывал ветер, я продрог и мечтал о кружке горячего глинтвейна и веселом огне камина. И когда заметил покачивающуюся в свете фонаря вывеску, несказанно обрадовался. Паньи-Сюрмёз оказался деревенькой небольшой, но богатой. Расположилась она на перекрестке двух дорог, и постоялый двор, к которому мы сунулись, был забит до отказа. Во дворе стояли повозки, телеги. Возле костерка топтались трое наемников. Когда мы выплыли из темноты, облепленные снегом, как снежные чудовища, они подняли алебарды. «Эй, вы кто такие?» Алебарды выглядели небезопасно, поэтому пришлось натянуть поводья. «Святая Инквизиция!» Отстукивая зубами дробь, произнес я пароль. Не подействовало. «Ты еще королем назовись!» «А я че, на короля похож? Мать мою королевскую! А я все думаю, че мне все кланяется? А это тогда мой шут!» Кивнул я на чучельника. Наемник свел брови. Единственная мозговая извилина выгнулась в дугу, изображая работу мысли. «Слышь, гость ночной, кончай блажить. Не на ярмарке. Не похож ты на короля, но и на инквизитора не похож тоже». Я распахнул плащ, показывая собачью голову на сюрко. «А так?» Извилина изогнулась в другую сторону. «Ну...» Знак псов господних он опознал, однако сомнения торжествовали. «А может, ты его сам намалевал? Откуда я могу знать, что ты настоящий пес?» Говорить он старался грозно, но былой уверенности в голосе не было. Мне, честно говоря, надоело с ним спорить. Я тронул пятками бока Гнедова и направился к конюшне. Наемники послушно посторонились. Ворота конюшни были заперты изнутри. Не сходя с седла, я пнул их пяткой, что-то задребезжало, падая, похоже, связка подков. Послышался кашель. «Кто там еще? Че рветесь-то?» «Принимай новых постояльцев». Ворота приоткрылись, на меня отдохнуло теплом и стоялым запахом конского пота. «Все стойла заняты». Из щели высунулась седая голова конюха. Прищурившись, он оценил лошадей и хмыкнул. «В загон ставьте. Нечего таким костям в конюшне греметь. Все одно, если и сдохну, то не от холода». Я врезал конюху по губам, так же, как по двери, не сходя с седла. Он подавился смехом и кровью, и, кажется, зубами. Тратить время на уговоры я не собирался. «Слушай сюда, любезный. Наши лошади устали. Их нужно почистить, накормить, напоить и согреть. Утром я обязательно спрошу своего мерина, как он провел ночь. И если его ответ мне не понравится, я ножом вырежу у тебя на лбу фразу: «Он не любит лошадей». Понял?» Зажимая рот, конюх кивнул. Я кинул ему поводья и повернулся к чучельнику. «Знаешь, мой молчаливый друг, после такого приема в конюшне я не очень уверен, что в трактире нас примут с распростертыми объятиями. Но попытаться стоит, как считаешь?» Чучельник кивнул, соглашаясь, и хлопнул ладонью по ножнам тесака, показывая, что в случае чего во всем меня поддержит. Трактир был забит, как и конюшня. Свободных столов не было, хотя за некоторыми сидело всего по 2-3 человека. Так что кого-нибудь можно и подвинуть. Но в первую очередь мы прошли к камину. Хозяин дров не жалел, огонь пылал, как в кузнечном горне, что явно намекало на высокую ценовую политику заведения. Впрочем, цены меня не беспокоили. Клещ на командировочные не поскупился, выдав на руки 10 су. Этого хватит на пару дней очень безбедного существования. Я снял плащ, встряхнул. Брызги полетели в разные стороны, попали на господ за соседним столом. Согласен, подобное поведение не может являться примером вежливости. И я приложил руку к груди всем своим видом, показывая, что, мол, виноват, каюсь, и постараюсь впредь избегать подобного. В ответ услышал: «Ты чё здесь трёшься, шавка шелудивая? Твое место у порога, прочь отсюда!» Говоривший был не настолько пьян, чтобы не разглядеть собачью голову на моем сюрко. Стало быть, шавка, да еще шелудивая — это намеренное оскорбление. Святая Инквизиция такое прощать не может». Я потянулся к говоруну, но чучельник резко схватил меня за руку и отрицательно покачал головой. «Не стоит». Компания за столом, вернее, за двумя сдвинутыми столами, была слишком большой. Человек 12. И это не были торговцы или паломники по святым местам. Отнюдь. У каждого на поясе меч, у некоторых из-под сюрко выглядывали рукава кольчуг и гамбизонов. И это не солдаты дорожной стражи или наемники какого-нибудь странствующего высокородного господина. Нет. На сюрко я разглядел герб. Андреевский крест на ярко-желтом поле. Люди рыцаря Бонеретта Ива Дюваля. Бургундцы. Что они тут делают? И где сам рыцарь? Не говоря ни слова, я отошел в сторону. Человек Дюваля потерял ко мне интерес, заговорил с соседом. Чучельник повел меня прочь и кивнул на стол у стены, за которым сидел буржуа с женой. Им двоим места было много, будет правильным, если они подвинутся. Мы сели, не спросив разрешения. Буржуа нахмурился, но реагировать на бесцеремонность не стал. Подбежал смазливый юнец, уставился на чучельника. Тот пальцем указал на меня. «Чего желаете на ужин, господин?» Мне было все равно, чем ужинать. Голова была забита Бонеретом. Что он тут делает? Почему? Куда? Зачем? На вопрос юнца ответил просто. Вина и мясо. Чучельник кивнул, подтверждая выбор. Юнец исчез, а я стал искоса наблюдать за бургундцами. Может, и Бонерет где-то между ними затесался. Увы или к счастью, но самого рыцаря за столом не было. Однако это не значит, что его нет поблизости. Постоялый двор большой, не чета тем, в которых мы бывали по дороге. У этого два этажа, на первом трактир, на втором гостевые комнаты. По лестнице то и дело сновали служанки с подносами, с бельем. Рыцарь вполне мог сидеть в комнате, на кой ему нужна компания слуг. Он же дворянин. Это я, несмотря на местное воспитание, душой по-прежнему живу в России 21 века, а там пока еще не чураются общением с теми, кто ниже по статусу, во всяком случае, в массе. Для меня чучельник – боевой товарищ, гуга, земля ему пухом, друг, щенок, мелкий оболтус, из которого надо вырастить человека. Жаль, кстати, что щенка нет. Сейчас бы дал указание, и он вмиг бы собрал всю нужную информацию. Но кто знал, что на границе между герцогством Бар, Лотарингией и Шампанью я встречу столь интересную мне персону. Вернулся юноша с большой миской дымящейся баранины и двумя кружками, поставил на стол и попытался улизнуть. Я ухватил его за подол котты и рывком усадил рядом с собой на скамью. «Не торопись, любезный. Ответь мне для начала на пару вопросов. Давно ты здесь посуду таскаешь?» «Дяденька, мне работать надо. Очень много работы. Хозяин выпарит, если я буду с гостями разговаривать», — запищал он. «Я сам твоего хозяина выпарю. Ты же понимаешь, кто мы такие? И раз уж у нас возникли вопросы, то на них лучше ответить». Юнец вздохнул. Вступать в разногласия с инквизицией он не хотел. «Хорошо, господин, спрашивайте». «Посетителей своих хорошо знаешь?» «Некоторых знаю, тех, которые часто проезжают, но таких немного. Большинство мелькает, как листва на деревьях. Этих запомнить невозможно. А такого Жак Шир, торговец специями из Вакулера, он частенько по этой дороге катается. Только не лги. Узнаю, что солгал, ножом на куски резать буду. Быстро умереть не позволю». Юнец вспотел. «Знаю». «Давно его видел?» «День или два назад. Скорее всего, два. Он в Туле уехал. У нас не остановился, хотя обычно останавливается. Видимо, торопился товар забрать. Значит, завтра-послезавтра обратно поедет. Тогда уж точно остановится. Как выглядит? Высокий, грузный, такой коричневый плащ, родинка на животе, вот тут. Он указал в район пупка. Место не самое открытое. Узнать такие подробности можно лишь... А откуда про родинку знаешь? Ты его без рубахи видел? Заюлил юнец. Глаза забегали, губы затряслись. Понял, что в страхе сболтнул не то, что можно говорить, и заныл, закапывая себя еще глубже. «Дяденька, это все не так, не хотел я, а он денег обещал, много. Я свой трактир хочу открыть, не хуже, чтоб этого вот был. И поддался, дяденька». Мы с Чучельником переглянулись. За грех мужеложства в средневековье полагалось отсечение греховных органов и сожжение таковых на костре перед всем честным народом. Малоприятное, надо сказать, наказание. Редко кто после такого выживает. Но можно было получить и послабление. Все зависело от смягчающих обстоятельств. «Тихо!» Я приложил палец к губам, взял юнца за ухо и притянул к себе. «Тише говори. То, что ты содеял, есть содумия. Величайший грех. За такой тебе отсекут все естество под самый корень, вспорят живот и набьют соломой. Жить после такого ты будешь недолго и в муках». Снова потекли ноющие звуки, пришлось сдавить ухо сильнее. «Но не все так плохо, как ты можешь подумать. Церковь готова закрыть глаза на твое преступление взамен на раскаяние». «Каюсь!» «Не спеши, одного слова мало. Требуется что-то более существенное». «Господин, я много чего знаю о гостях заведения. Я умею слушать и подмечать то, чего многие не видят». «Это именно то, что нужно. Как тебя зовут?» «Теофиль, господин». «Теофиль. Красивое имя. Так вот, Теофиль, ты же понимаешь, что все, что между нами происходит, между нами и должно остаться». «Да, господин». «Молодец. Как появится Жак Шир, ты мне его покажешь? Или дяде Чучельнику, это вот тому молчуну с рожей законченного бандита, хорошо? И еще, у вас рыцарь остановился, бургундец, господин Дюваль». «Ты меня прям радуешь, Теофиль. Церковь уже почти забыла о твоем грехе. Что можешь сказать о Дювале?» «Щедрый господин, он всегда останавливается у нас, когда проезжает из Бургундии в бар или обратно. Сейчас он следует в бар. Прибыл днем, взял комнату. 4-я дверь слева, как подниметесь по лестнице. С ним дюжина слуг, сержант, роженосы, сапожи. Отбывают завтра утром». «У тебя с ним...» Я изобразил толкающее движение. «Ну, упаси бог!» воскликнул юнец, но не слишком искренне, чтобы поверить. «А с кем еще было? Ну, говори, все равно узнаю». Он залился краской. «Господин...» «Я не из праздного любопытства интересуюсь. Мне необходимо знать, кто еще из местных содомитов готов помогать матери церкви в ее богоугодных делах». Чучельник фыркнул, едва не подавившись куском мяса. Я и не знал, что он способен реагировать на юмористический контекст некоторых моих высказываний. Всегда оказался таким молчаливо-серьезным и вдруг на тебе изобразил подобие смеха. «С мельником, господин», — потупившись, поведал Теофиль. «Арон Коэн. У него 4 мельницы на Мюзе. Все зерно, которое собирает в округе, проходит через него. А еще торговля дровами, Очень богатый и влиятельный человек не только в Туле, но и в Бар-Лё-Дюк. Не уверен, что эта информация пригодится мне когда-нибудь, но пусть будет, ибо не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Хорошо, Теофиль. Ступай. Пока. Кстати, что насчет комнаты? Увы, господин, свободных нет. Что ж, придется вновь заночевать в общем зале. Впрочем, к этому мы уже привыкшие. Ночь прошла беспокойно. Бургундцы продолжали пить, даже когда столы сдвинули и на пол бросили тюфяки. Когда, наконец, угомонились, кто-то нет-нет да вставал и требовал вина. Причем делал это настолько громко, что ни о каком сне разговора не шло. Возмущаться вслух и призывать дебоширов к тишине никто не осмелился. Связываться с десятком пьяных профессиональных бойцов было себе дороже. Ну, я тоже терпел. Но не потому, что испугался, а потому, что без скандала бы не обошлось. Драка, возможно, поножовщина, лужи крови на полу, разбитые морды. Дюваль вряд ли помнит меня в лицо, но присутствие в трактире инквизиторов вызовет у него ненужный интерес. А мы и так засветились, серьезно. Еще затемно забегали служанки, загремела посуда, на кухне звал кого-то повар, визжал поросенок. Ночлежники поднимались, наскоро завтракали и отправлялись по своим делам. Через час остались только мы с чучельником и бургундцы. Я толкнул арбалетчика. Тот зевнул, поднялся. Наш новый друг и соратник Теофиль стоял у прохода в кухню. Я поманил его. Умыться и завтрак. Мы вышли на улицу. Теофиль вынес горшок с теплой водой и полотенце. Я плеснул на лицо, протер глаза. Из конюшни выводили лошадей, сильные, сытые. Особое внимание привлекал рыжий жеребец. Если б я не знал, что Ив Дюваль находится в Паньи Сюрмёз, то сейчас обязательно это заподозрил бы, потому что такой жеребец есть только у Баннерета. Я запомнил его по одной отличительной особенности. Несмотря на полную рыжину, на передних ногах у него белые отметины в полбабки. Если лошадей вывели, значит, готовится к отъезду. Мы вернулись в зал, сели за тот же стол, что и вечером. Теофиль подал завтрак, яичница с луком, острым соусом и пирогами. Бургундцы сидели по-прежнему у камина, молчаливые и злые. Со второго этажа спустился Дюваль. Я ниже склонил голову. Вряд ли он меня помнит, но как знать, вдруг у него память фотографическая. «Вассер, готовы продолжить путь?» Бургундцы поспешно вскочили, а тот, кто назвал меня шавкой, произнес хрипловатым голосом. «Да, сир, готовы. Надеюсь, вчерашний вечер прошел без драк?» «Нет, сир, то есть, да, сир, никого и пальцем не тронули». «Похвально. Значит, не придется платить хозяину за разбитую посуду и сломанные столы?» «Не придется, сир». Дюваль прошел к столу, ему освободили место, засуетились слуги, подавая блюда и напитки. Бургундцы принялись завтракать. По центру стола поставили поросенка. Не он ли визжал рано утром, мешая спать? За ним последовала жареная рыба, овощи, соусы, бульоны, пироги, вино. Нехилый такой завтрак. И в Дюваль хорошо кормил своих бойцов. На выходе получилось 2, а то и 3 су, в зависимости от местных наценок. Отец Тамаза нас так не баловал. Через 20 минут прием пищи закончился, бургундцы встали и ушли, оставив после себя кости да корки. На меня и чучельника внимания так и не обратили. И то верно. На кой бес таким великим людям обращать внимание на тех, кто сидит в углу и давится яичницей? Проводив бургундцев взглядом, чучельник подмигнул одной из служанок и, повернувшись ко мне, показал палец. Понятно, для чего это было сделано. Но все же я уточнил. Су или денье? Чучельник скрючил рожу по типу «ты же сам мужик, понимаешь?» Я понимал, поэтому высыпал перед ним несколько мелких серебряных монет. Арбалетчик сгреб деньги и, кашлянув в кулак, направился к служанке, поджидавшей его у входа в подсобку. Я вышел на улицу. Времени было навалом. Когда приедет Жакшир, сегодня, завтра, неизвестно. Поэтому можно расслабиться, подышать свежим воздухом. День стоял морозный, солнечный, кончики ушей и щеки пощипывало. Конюх выгуливал лошадей. Шерсть на крупах и гривах серебрилась от искристого иния. Я подумывал, чем занять себя. Заметил столб, к которому был прибит указатель с названием постоялого двора «Лучшие в округе пироги». Ничего себе название, это скорее реклама. Но пироги здесь действительно были вкусные, с мясом, с жареным луком, с яйцом, с капустой. Я облизнулся, вспоминая их. Щелкнул кнут. «Эй, че встал посреди дороги?» На меня надвигалась телега, запряженная двумя валами. Двигалась она медленно, поэтому я успел отскочить на обочину. Из-под натянутой сверху холстины выглядывал край мешка, обитые железом ободья колес приминали не успевшую промерзнуть землю на дюйм в глубину. Возчик шел рядом. В одной руке кнут, в другой — вожжи. За телегой ехал верхом высокий грузный мужчина лет 40, закутанный в плотный шерстяной плащ. Если его сдернуть и задрать коту на груди, клянусь, в районе пупка отыщется весьма приметная родинка. Господин торговец специями из Вакулера Жакшир собственной персоной. Раненько он. Я ждал его к вечеру, а то и завтра днем. Но, видимо, торопился к своему обожаемому Теофилю. На лице румянец, в глазах похоть. Крик возчика я пропустил мимо ушей, хотя за то, что он повысил на меня голос и грозил кнутом, можно было вспороть ему брюхо на месте. Но сейчас было важнее не спугнуть торговца, а не ублажать свою поруганную дворянскую честь. К тому же следом за Широм шли наемники, шесть крепких мужчин с мечами, с закинутыми за спину экю, у двоих в руках арбалеты. Клещ не предупреждал о подобном экскорте, однако неувязочка. Телега въехала во двор, возчик взялся распрягать быков, Жакшир бросил поводья вышедшему навстречу конюху и поспешил в трактир. Я проследил за наемниками. Они отошли к загону, заговорили. Один стащил с ноги сапог, сунул внутрь руку. Из подошвы показался палец. Засмеялись. Пока им было что обсуждать, у меня появилась возможность выполнить приказ отца Томмазо. Я выждал полминуты и направился следом за торговцем. Чучельник еще не закончил сеанс связи со служанкой, поэтому в зале мы оказались втроем. Я, Шир и Теофиль. Торговец стоял спиной ко входу, поэтому меня не видел. Он целиком был поглощен долгожданной встречей с юнцом. Держал его за руки и что-то нашептывал ему. Ласково. Теофиль улыбался, но, завидев меня, изобразил на лице грусть. Его взгляд испуганно дернулся. Торговец перехватил его и с недовольным видом обернулся. «Но кто там еще? Кто там?» Столкнувшись со мной глазами, нахмурился. «Ты кто? Убирайся!» Я промолчал, продолжая медленно на него надвигаться. У него на поясе висел меч, скорее красивый, чем боевой, но при необходимости и таким можно зарубить человека. Я надеялся, что торговец потянется за ним, и тогда мне проще будет убить его. Все-таки расправиться с невиновным человеком сложнее, чем с виновным. Впрочем, какой же он невиновный? Очень даже виноват. Франции еще только предстоит окраситься в радужные цвета. А в данном временном отрезке это преступление не только против здравого смысла, но и против церкви. Грех садомии. Господь, если что, за это целый город сжег. А мне надо наказать всего-то... одного мужеложца. Рука потянулась под плащ, пальцы нащупали клевец, отстегнули удерживающую его петлю. «Эй!» — снова воскликнул торговец, разворачиваясь ко мне лицом. «Убирайся, или я позову своих людей. Они вышвырнут тебя отсюда и переломают все кости». «Может, и переломают. А может, и не успеет. Все будет зависеть от того, как быстро мы отсюда уйдем. С другой стороны, у меня индульгенция, псиная башка на сюрко. И прав у нее не меньше, чем у королевских лилий на синем полотнище». Я распахнул плащ, являя ему свою натуру, и заговорил, настраивая себя на неминуемое действо. «Именем святой инквизиции». «Ты...» Шир вытянул руку. «Погоди, я сам...» «За блуд и грехопадение, за оскорбление церкви и законов Господа нашего Иисуса Христа, торговец специями из Вакулера Жак Шир приговаривается...» «Да погоди ты!» Он так и не догадался вытянуть меч. «К смерти!» Последнее слово я уже выкрикивал, одновременно опуская клевец на его голову. Глава 7. Кровь брызнула в лицо. Теплая, сладковато-тягучая. За спиной закричали. Я развернулся на пятках и вовремя, потому что от дверей набегал наемник из свиты торговца. Я перехватил клевец за головку и рукоять и подставил древко под опускающийся меч. Тут же коротким шагом ушел влево, развернул клевец горизонтально. Меч соскользнул и вонзился острием в пол. Получилось нечто похожее на прием простака, каковым я достал Шлюмберже-младшего. Наемник провалился, а я продолжил движение и ударил его молотком под основание черепа. После таких ударов не встают. Да он и не пытался. Так что 2-0 в мою пользу. Но оставалось еще пятеро. Они один за другим входили в зал. Первый арбалетчик встал позади остальных и неспешно и даже лениво натягивал воротом тетиву. Добраться до него я не смогу, ибо не позволят. И, может быть, поэтому второй арбалетчик обнимал свой арбалет, словно ребенка, вовсе не собираясь его использовать. Я оглянулся, выискивая более удобную позицию. Можно спрятаться за Теофиля. Юнец от страха застыл на месте, но это так себе укрытие. Второй болт ему, второй мне. Никто не помешает арбалетчику перезарядиться. Или попробовать юркнуть в кухню. До нее 8-9 шагов. Не успею. Болт уже лежал на ложе. Попробовать сбить их с толку, зайти с козырей. «Вы на кого руку подняли, черти?» – зарычал я. «Именем святой инквизиции!» В ответ наемники грохнули смехом. Смерть торговца и одного товарища никого не расстроила. Даже не разозлила. Цена жизни наемника 10-12 денье в сутки. Этим, скорее всего, платили еще меньше. Не на войне же. Всего лишь торговый караван сопровождают. И не важно, что сам торговец отдал Богу душу. Деньги получены, работу нужно сделать. Тем более, что особого труда не возникнет. Пятеро на одного. Трое вынули мечи и разошлись. Стрелок поднял арбалет на уровень груди, хмыкнул, тренькнула тетива. Болт вошел ему в нос. Арбалетчик рухнул на спину, а я облизнул пересохшие губы и обернулся к подсобке. «Чучельник, мать твою, где тебя носит?» Тот зарычал в ответ. Выглядел он не самым лучшим образом. Штаны спущены, из оружия только разряженный арбалет и болт в зубах. За спиной всхлипывала испуганная служанка. Наемники разом озадачились. Вместо легкой добычи в виде молокососа с клевцом появился стрелок, явно понимающий толк в схватках. К тому же очень быстрый. Пока они глазели на болтающиеся меж ног хозяйство чучельника и думали, как на этот видосик реагировать, Арбалетчик натянул тетиву и уже укладывал новый болт. Собственная обнаженка его не смущала. Он действовал по правилу клеща, выбирал правильную цель. Ею сейчас был второй арбалетчик. Тот не обладал сноровкой и хладнокровием чучельника. Заряжая свой арбалет, он трясся, болт вывалился из руки, он потянулся за другим, и в это время чучельник надавил спусковую скобу. Болт угодил в бедро чуть выше колена. Арбалетчик заорал, и это послужило сигналом остальным наемникам. Толкая друг друга, они ринулись к выходу. Застряли в дверях, кое-как протиснулись, выпали на крыльцо. Порывом ветра дверь захлопнулась, и отследить их дальнейшее движение стало невозможно. На крики из кухни выбежал хозяин трактира и несколько служанок. На лестницу вышел кто-то из гостей. Всем хотелось узнать, что случилось. Я пока не был готов отвечать на их расспросы, поэтому поспешил на улицу. Все-таки надо провести малый ликбез с купеческой охраной и проводить в путь дорогу, а то еще вернуться со злым умыслом да с товарищами или устроить засаду где-нибудь за углом. Мне оно надо. Все трое сгрудились возле рекламного столба и водили головами по кругу, не понимая, что делать и куда бежать. Увидев меня, спускающегося по ступеням крыльца, разошлись, перекинули щиты из-за спины и скрючили такие рожи, что я едва не рассмеялся. Демонстративно пристегнул клевец к поясу и развел руки. «Спокойно, братцы, никто вас убивать не собирается». Они то ли не поверили, то ли не способны были воспринимать реальность должным образом. Даже втроем, даже с оружием против безоружного они... боялись меня и от страха были готовы ринуться в бой. Это все равно, что зажать волка в угол, он обязательно кинется. Но я никого зажимать не собирался, наоборот, искал примирения. Я остановился в 10 шагах от них. 10 шагов – это то расстояние, которое даст возможность среагировать, если наемники вдруг решатся кинуться на меня. Выходя один против троих, я понимал, что рискую. По логике следовало дождаться, когда чучельник приведет себя в должный вид, и уже под прикрытием его арбалета начинать разговор. Но время торопило. Сейчас они напуганы и готовы внимать голосу разума. Через полчаса страх уйдет, и возникнут мысли отомстить обидчикам, тем более, что их всего-то двое. «Спокойно, спокойно. Ну, чего рычим, чего скалимся? Я лишь поговорить хочу. Вы толковые ребята, молодцы. Хозяин отдал Богу душу, а вы все равно плату решили отработать и наказать негодяя. Ценю такое». Я говорил спокойно, не напрягая голоса, заставляя их прислушиваться к словам. И они прислушивались. Мечи уже не торчали угрожающе, мимика на лицах разгладилась. Они еще не понимали, что происходит, но очень хотели верить в лучшее, например, в то, что не лягут на пол, как остальные их товарищи. Но вы тоже поймите, вы же люди не глупые, так? Если я, брат ордена псов господних, поднял руку на вашего нанимателя, значит, на то есть причина? Во мне сейчас сосредоточена воля церкви и святой инквизиции. «Стало быть, я привожу приговор хулителя веры нашей». Я поднял лицо к небу и перекрестился. «Господи, Боже наш, храни всегда Твою церковь, оберегая ее от всех трудностей на пути ее земного царствия, соблюди ее в мире, и да будет она в этом мире живым знаком Твоего присутствия через Христа Господа нашего. Аминь». Наемники побросали мечи, и упали на колени, и начали неистово креститься. Не уверен, что их поступок был вызван моей молитвой, ибо дверь распахнулась, и на крыльце появился чучельник, но что-то божественное в этом присутствовало. Чучельник выглядел злым. Обычно мрачноватый, но уравновешенный, он сошел с крыльца и двинулся к наемникам с явным желанием покарать всех, кто помешал его свиданию со служанкой. К Когда он возник в дверях подсобки со спущенными штанами, мне показалось, что девица не успела отработать ту горсть мелочи, которую я выделил чучельнику для поднятия настроения, и теперь он намеревался получить компенсацию. Я поднял руку, останавливая его. Дальнейшее пролитие крови в мои планы не входило, и без того ее наляпали по всему Паньи-Сюрмес. Заказ был только на одного торговца специями, а пришлось уложить еще тройку наемников. Как бы местный приво не заинтересовался разгулом нашей преступности. Я понимаю, что чиновник выступить напрямую против инквизиции не посмеет, но он может поднять народ, а это уже чревато. А то, что поднять народ несложная история, тому примеры знает. Брат, не спеши проливать кровь сих заблудших овец. Они не со зла ополчились на нас, я обернулся к наемникам. Не со зла ведь? Те замотали головами. Не со зла, господин, не со зла. Вот видишь. Давай лучше двигать в обратную сторону. Если выдвинемся сейчас, к вечеру доберемся. На крыльцо вывалился хозяин трактира. «Как же, господин пес, а трупы, что лежат в моем заведении? А? Как с ними?» Я вынул два су и швырнул ему под ноги. «Похорони, этого хватит». Хозяин поспешно подобрал серебро, любовно очистил его от снега и грязи и сжал в кулаке, как последнюю надежду на хорошую жизнь. «Погодите, господин, а еще раненый наемник, с ним как быть? Он весь пол кровью залил. По вашей, между прочим, милости. Сейчас путники появятся, захотят отобедать, снять комнату. И что они увидят? Кровищ кругом». Я улыбнулся. «Ну да, действительно, как же я? А наемники-то забыл». Подошел к трактирщику и дал в зубы. Он кувыркнулся, ноги подлетели выше головы, служанки завизжали и попятились, а я склонился над жадюгой и потряс пальцем. «Забыл ты заповедь церковную. Поддерживай церковь в нуждах ее по мере сил своих и возможностей. А ты, сука, тянешь с нее деньги ради утробы своей ненасытной и тем поощряешь смертные грехи свои, гордыню и алчность». Я сейчас повешу тебя за причиндалы твои прискорбные на этом столбе рекламном и будешь болтаться на нем, покуда не сгниет веревка, либо не оторвутся уды твои греховные. Хочешь судьбы такой? Не хочу, сглотнул трактирщик. Тогда что нужно сказать? Простите. Правильно, только не меня о прощении проси, а... И воздел руки к небесам. Понял? «Понял, господин. Я все понял. Не сомневайтесь. Буду просить. И церковь милости не обойду. И наемника этого вылечим. Все сделаю, как того пожелает Господь». Он поднялся сначала на карачки, потом встал на ноги и, кланяясь, задом попятился к двери. А от конюшни за нами наблюдал конюх. Я щелкнул пальцами и жестом показал, чтоб выводил наших кляч. Конюх исчез, а я вернулся к столбу, возле которого продолжали стоять на коленях наемники. Они внимали каждому моему слову и отслеживали каждое движение, воспринимая все едва ли не с благоговением. Даже чучельник, этот черт с арбалетом, следил за мной, как за новоявленным апостолом. А я тем временем обратил внимание на телегу со специями. Возчик не успел распрячь валов, и те стояли понуро, опустив головы, и пережевывали свою вечную жвачку. Уставшими они не выглядели. Похоже, вышли из Туле вчера, а заночевали где-то неподалеку, иначе так быстро до Паньи-Сюрмес попасть не смогли бы. Вол — транспорт неприхотливый и медленный, я бы сказал, очень медленный. А Жакшир спешил навстречу с любимым Теофилем и специально подгадал, чтобы попасть сюда утром, дабы весь оставшийся день и ночь посвятить греховным забавам. Как он сумел четверых детей-то заделать с такими пристрастиями? Или ему соседи помогли? «Брат Чучельник», — обратился я к арбалетчику, — «как ты считаешь, Если хозяин специй умер, то кому теперь принадлежит его товар? Специи — вещь дорогая, и в этой телеге может быть заложено капитала не на 100 ливров. По справедливости все это принадлежит вдове торговца и его детям, но по закону в связи со смертью сопровождающего лица товар считается как бы утерянным. Ни один суд не сможет доказать, что я убил владельца груза ради наживы. Я выполнил приговор. Свидетели слышали, как я произнес сакраментальное именем Святой Инквизиции. Так что я вполне могу считаться тем, кто нашел груз и вернул его владельцам, а нашедшему полагается премия 2/5. Ну, неплохо. Отец Томазо будет доволен. «Брат Чучельник, ну так что ты мне ответишь?» Арбалетчик пожал плечами. «Похоже, ему все равно, кому теперь эти специи достанутся. А они однозначно достанутся трактирщику. Ну, может, еще неизвестному пока мне Арону Коэну, владельцу местных мельниц и лесных делянок. И уж они точно не вернут товар вдове, тем более, что сама вдова сидит в подвале донжона замка Вакулер. А дети? Ну, а что дети? Кто их слушать станет? И к тому времени, когда суд и приво разберутся в ситуации, от специй в лучшем случае останется пара щепоток. А если мы доведем караван до Вакулера, то и детишкам будет на что жить. Нам Божья благодарность прибудет за доброе дело». Я махнул возчику. «Выводи телегу на дорогу в Вакулер». «Куда направляемся, господин?» Без особого энтузиазма спросил возчик. «А я сейчас куда сказал?» «О, Вакулер». «Так какого хрена тупая твоя душа? Ты переспрашиваешь». «Но я так, дорога туда не очень. Шалят». Он посмотрел на меня и на чучельника. «На живодеров бы не наткнуться». «А это уже не твоя забота». Я поманил пальцем наемников. «Вам полностью услуги оплатили?» «Да, господин». «Стало быть, идете с нами до Вакулера, а дальше свободны, ясно?» «Да, господин, ясно». «Вот и замечательно. А тебя как зовут, тощенький?» «Рене, хрустящая корочка». «Слишком длинно». «Буду звать тебя Хрустом». «Меня многие так зовут». «Тогда договорились. Ты, Хруст, со своими бойцами продолжаешь сопровождать товар». «Понимаю. Численность сократилась, но поверь, мы с моим братом восполним эту потерю старицей». Из трактира выбежал Теофиль с корзиной. «Господин, хозяин просил передать вам». Он протянул корзину мне. Внутри лежал сыр, вареные яйца, жареная курица, хлеб и кувшинчик с вином. Чучельник потянулся к вину глазами, я передал корзину ему и сказал напутственно: «Под твою ответственность». Хотя какая там ответственность? В лучшем случае через час пути уцелеют только яйца, да и то не факт. Конюх вывел лошадей, уже оседланных и не таких понурых, как в конюшне замка Вакулера. Видимо, мужичок поверил в мою болтовню о разговорах с животными. Я поднялся в седло, тронул поводья, гнедой, обмахнувшись хвостом, шагнул на дорогу. Под давлением утреннего солнца снег успел подтаять, и вода смешалась с грязью, превращая ее в жидкий студень. «Господин, а как же я?» Теофиль ухватился за путлище и пошел рядом со мной. «А что ты?» «Я прощен, да? Церковь простила меня?» «Не до конца. Но она оценила твой поступок и считает вставшим на путь исправления». «Как же мне жить дальше?» «Ну, живи, как жил. Никто не должен знать, какие услуги ты оказывал Жаку Ширу и продолжишь оказывать вашему мельнику и прочим господам. Время от времени я буду наведываться к тебе, а ты будешь рассказывать, с кем и сколько раз у тебя было». «Ну как же, господин, это грех». «Грех для тех, кто будет тебя, а ты отныне луч света в темном царстве блуда. будешь выявлять грешников. Только особо не увлекайся. Святую инквизицию интересуют исключительно богатые и влиятельные грешники. А всякая там мелочь ей неинтересна. Так что не разбрасывайся своим свечением зря». Возчик привязал купеческого жеребца к задней обводке телеги, щелкнул кнутом, приказал зычное «Эй! Оно дружно, чтоб вас волки съели!» Валы натянули по стромки, наемники зашагали следом. Мы с чучельником ехали сбоку. Скорость не впечатляла, от силы километра 3. При таком раскладе достигнуть вакулера получится только в сумерках. Конечно, можно было пришпорить коней и встать перед светлые очи отца Таммаза уже часа через 3. Но в этом случае у судьи появится шанс оспорить мое право нашедшего. Так что ничего страшного, потерпим. Верхом это не ногами грязь месить. Дорога тянулась сплошной лентой вдоль заросших буком холмов. Чучельник дремал, пристроив арбалет на седельной луке перед собой. Я по привычке присматривался к склону. Возчик сказал, что дорога на Вакулер не самая безопасная, но я этой версии не придерживался, хоть и прихватил ради спокойствия троицу наемников. Вот от них еще могла исходить опасность. Не приведи я их словом Божьим к покорности. За последние 5 часов навстречу нам несколько раз выезжали повозки и люди, по большой части мелкие торгаши, крестьяне с лубинным товаром. Ни им до нас, ни нам до них дела не было. Еще пара поворотов, и должны показаться заснеженные поля предместий, а там и сам город. Через час начнет темнеть. Короче, скучно. Со скуки я взялся разглядывать телегу. Хилая такая конструкция с высокими бортами и мощными колесами. На ней камни для требуше привозить или местную артиллерию. Я, кстати, обратил внимание, что в башнях замка Вакулер есть несколько бомбард и кулеврин. Подойти и рассмотреть их поближе не удалось, стража не подпустила. Типа это секретное оружие, вдруг возьмешь да испортишь. Больно мне надо их портить. Но дело не в этом. Телега двигалась слишком уж тяжело, словно действительно везла нечто весомое. Брат мой, тебе не кажется, что эти специи слишком тяжелы для специй? Посмотри, какую колею оставляют колеса. Чучельник пожал плечами. Ему было все равно, а вот мне нет. Странно. Я всегда считал, что перцы и прочая гвоздика весят не тяжелее птичьего перышка, а тут камней они, что ли, наложили. Я перекинул ногу через седло и спрыгнул. Ухватился за борт, потянул прикрывающий товар холст. Ткнул пальцем в мешок и в нос шибанул перцем. Чихнул. Ага, значит, все-таки специи. Но все равно непонятно, почему так глубоко проседают колеса. «Господин», — послышался голос хруста, — «нас всадники нагоняют». Я выпрямился и посмотрел назад. Долина в этом месте была ровной, и дорога просматривалась хорошо. Примерно в километре позади нас действительно двигалась кавалькада всадников. Шли ходка, еще 10 минут и догонят. Я насчитал 7 фигур. Сердце ёкнуло в предчувствии нехорошего. Кто это? Очередная команда по отлову оголодавших крестьян, сбившихся в шайку грабителей? Или важный гонец с группой прикрытия? С точностью могу сказать лишь одно. Это не паломники. Брат мой несговорчивый, готовься. У нас гости. Может, конечно, не к нам, но кто знает. Ныне дороги полны сюрпризов. Чучельник, не слезая с седла, зарядил арбалет и развернул коня в сторону гостей. Телега остановилась. Возчик на всякий случай спрятался за валами. Наемникам я велел встать слева на обочине и прикрыться щитами. Но не так, как они сделали это возле рекламного столба, а словно бы невзначай. Места, чтобы проехать конным, оставалось более чем достаточно. Так что путь им чист. Никто из нас не расстроится, если они не поздороваются. И с этой целью распахнул плащ, открывая псинную голову. Пусть посмотрят и едут дальше. Вот только... Всадники умерили ход. Торопились, торопились, и вдруг перешли на шаг. Хруст. Да, господин. Если что, держитесь возле телеги, не расходитесь. Это ваш шанс пройти естественный отбор. Что пройти? Господи, все время забываю, что вы не знакомы с теорией сэра Чарльза Дарвина. Короче, держитесь вместе, и да поможет нам Бог. Чем ближе подъезжали всадники, тем сильнее билось сердце под бригантиной. И я снял плащ и бросил на телегу. Повел корпусом влево, вправо, подпрыгнул. Когда увидел лица преследователей, понял без слов, что это по нашей душе. Тут не будет разговоров, только действия. Когда до нас оставалось шагов 40, всадники вынули оружие и пришпорили коней. Я крикнул: «Чучельник, второй!» Одновременно выхватил меч и перескочил на правую обочину, чтобы первому попавшемуся было неудобно бить. Он повернулся в седле, замахнулся, но дотянуться до меня не мог, и замах так и остался замахом. Зато я без труда рубанул его по ноге. Поножами нападавший не озаботился, удар пришелся по голени и конскому крупу. Оба подали голос, конь встал на дыбы, сбросил седока и помчался дальше по дороге, высоко вскидывая задние ноги. Второго всадника сбил болтом чучельник. Не понимаю, на что тут рассчитывал. Мчаться с открытой грудью на арбалет вверх безрассудства. Ладно еще, если у тебя хорошая кираса, способная выдержать удар болта в упор. Тем более, что у чучельника арбалет не самый мощный. Однако у нападавшего из-под сюрко выглядывала банальная кольчуга. Бронебойный болт легко раздвинул железные кольца и по самое оперение вошел в грудь. Удар получился такой силы, что всадника выбило из седла и отбросило на дорогу. Остальные притормозили. Взять нас нахрапом не вышло. Двое валялись в грязи, и счет участников драки сравнялся 5-5. То, что они верхом, скорее минус. Дорога не вот какая широкая, к тому же прикрыта по бокам деревьями. Я подумал, что они спешатся и продолжат бой, но всадники развернулись и помчались в обратную сторону. Чучельник успел перезарядиться и пустить им вслед еще один бронебойный подарок. Все мы видели, что болт попал в спину последнему. Но он удержался, только припал на конскую шею и обхватил ее руками. Я выдохнул. Ну, в общем-то, победили. Впервые я реально столкнулся пешим образом против верхового. Вовремя смекнул, что нужно встать под левую руку противника. Тот оказался не готов к этому и, как следствие, корчился сейчас в 5 шагах от меня. Ногу я подрубил ему основательно. Ее проще отрезать, чем сшить. Но да это не мои заботы. Чучельник подъехал к убитому, спрыгнул на землю и потянулся к поясной сумке. Это его добыча, имеет право. Я подошел к раненому, приставил лезвие бастарда к горлу. Интересовало меня только одно. «Объясни, пожалуйста, почему вы на нас напали?» «Убивай!» — сквозь зубы простонал он. «Убивай! Все равно! Все равно! И ты не жилец!» Ему было очень больно, и смерть сейчас стала бы для него облегчением. Но я не стал торопить события. Наступил на рану и надавил. «А так, скажешь?» Он взвыл, но кроме воплей каких-то иных членораздельных звуков, выдавить из него ничего не получилось. «Не тороплюсь, веришь? Могу вылечить тебя, а потом еще раз поговорить. У меня есть друзья, которые развязывают любые языки. Ты так и так все расскажешь. Вопрос лишь в уровне твоего болевого порога. Будем проверять его высоту?» Вряд ли он что-то понял про болевой порог, такого понятия в это время еще не существовало. Но общий посыл понял и замотал головой. «Я сдохну, и ты сдохнешь, и все эти тоже сдохнут. Это не ваши, нет, посягнули на чужое!» Он потерял достаточно крови, чтобы начать впадать в беспамятство. «Ладно, значит, сейчас разговора не получится. Что ж, будем разговаривать с отцом Томмазо и его заплечных дел мастерами. Однако последние слова навели меня на интересную мысль. Я подошел к телеге и снова ткнул пальцем в мешок, приподнял его. Действительно, специи. Но вот под ним, в корзине, блеснуло серебро. Новенький серебряный су, один в один, как в сундуке у Приволушара. Эх, вы торговцы заморским товаром. Вот почему так глубоко продавливают землю колеса. Здесь больше серебра, чем перца. Я положил мешок на место. Совсем не обязательно знать еще кому-то, кроме меня, о дополнительном грузе. Иначе алчность может победить преданность. Чучельник закончил обшаривать убитого. Забрал плащ, топор, снял кольчугу, содрал сапоги. Ну, мародерство, конечно, но победителей не судят. Все это можно продать в вакулёре за пару-тройку су. А еще конь. Чучельник держал его под устцы и улыбался. Лошаденка неказистая, немногим лучше той, что дали в замке, но теперь она будет его личная. Повезло. А я чем хуже? Конь пленного стоял неподалеку. Я подошел. Он посмотрел на меня недоверчиво, но отбегать не стал. Молодец, хорошая лошадка. Не Дестрея, конечно, но мне Дестрея и не нужен. А вот такой вполне подойдет. Эту породу называли Раунси. Многие рыцари предпочитали идти в бой на них. Они более резвые и верткие, а в походе неутомимы. Бывает Раунси получше, в смысле выше и сильнее, бывает похуже. Ну, мне достался получше. Ростом примерно 15 ладоней, широкогрудый, стройные ноги. 3 десятка километров в день для него не предел. Окрас светло-песочный, без единого пятнышка, но с черными ногами и храпом. Мой меч оставил на крупе длинный порез. Я осмотрел его. Ну, рана не глубокая, но болезненная. Придется моему жеребцу какое-то время постоять в стойле. А уж потом я забуду, что значит топтать ноги. Впрочем, я рано радуюсь. Все зависит от отца Томмазо. Наша добыча в первую очередь принадлежит ему, а уж что он нам из нее выделит, о том только он и ведает».